Манхэттене никогда не спят все. Даже в 3 часа ночи в нем полным-полно сов, накачанных мегадозами тонизирующих средств, и покоя здесь не больше, чем в детском саду, во время тихого часа, когда шустрые детки радостно бесятся, ни за что не желая укладываться в кроватки. Вот и в ту ночь, когда ни с того ни с сего началось нечто умопомрачительное, из ряда вон выходящее, Манхэттен частично бодрствовал и светился огнями. Немного дальше орбиты Сатурна и градусов на 40 выше плоскости эклиптики, частицы солнечного ветра, дотоле спокойно летавшие в космическом пространстве, вдруг наткнулись на странную преграду, невесть откуда взявшуюся в этих пустынных краях. Пространство-время начало корчиться. Вскоре вращающаяся сингулярность исказила его до такой степени, что образовалась черная дыра. Под действием ее мощного гравитационного поля траектории частиц солнечного ветра изогнулись, их поток устремился в одну точку, в маленькую, но бездонную, бесконечную и всепожирающую прорву. Все более ускоряясь в последние наносекунды своей свободной жизни перед громадой событий, перед воротами в темницу черной дыры, частицы испускали нечто чудовищное — гамма-кванты с непрерывным спектром энергии. Черная дыра росла, и когда диаметр ее распух до нескольких сот километров, из этой жути вынырнул огромный космический корабль, такой же черный, невидимый, как и породившая его бездна. Он бешено вращался, поглощая все падающее на него излучение. После появления корабля черная дыра начала съеживаться, пока не превратилась в точку и не исчезла. Снова ничто не препятствовало солнечному ветру, и траектории его частиц выровнялись в практически прямые линии, обрывавшиеся лишь в области пространства, занятой кораблем. Гигантский корабль был плоским восьмиугольником, более 100 километров в поперечнике. Вращение корабля постепенно замедлилось, поступательная скорость увеличилась, и он направился в сторону ближайшей звезды, которую люди называют Солнцем, а точнее, к третьей от Солнца голубоватой планете, сиявшей в черноте космоса. Обороты увеличивались, рокот двигателя нарастал, мелькание винтовых лопастей слилось в один сплошной круг, и вертолет приподнялся на метр над бетонной площадкой, расположенной на окраине Манхэттена. Пилот оглянулся на шестерых пассажиров, все в порядке, все пристегнуты ремнями безопасности, еще раз проверил показания индикаторов на приборном щитке и плавно тронул вертолет вверх. Взлетная площадка с ее опознавательными знаками начала уменьшаться, поле обзора расширилось. Летчик развернул вертолет и легким движением штурвала направил его над крышами зданий к протоке Ист-Ривер в сторону аэропорта имени Джей Ф. Кеннеди. Полеты из Манхэттена в аэропорт имени Кеннеди доставляли летчику ни с чем не сравнимое удовольствие, особенно в утренние часы пик. Согласитесь, куда как приятно наблюдать свысока за пробками на забитых до отказа дорогах района Куинс. Ползающие автомобильчики едва шевелятся, нелепо пытаясь пробиться сквозь груды себе подобных, время от времени трахаются друг о друга, вернее сказать, сталкиваются, а к ним на помощь бросаются столь же неповоротливые ползуны, машинки полицейских и скорой помощи. Вертолет прекратил набор высоты над Ист-Ривер, точнее над мостом Куинсборо, через который в этот утренний час в Манхэттен мчался сумасшедший поток машин, сверху похожих на ползающих насекомых. И в этот момент внезапно мелькнула неуловимая тень. Пилот почуял опасность и на всякий случай начал сбавлять высоту. Может быть, пассажиры тоже почувствовали угрозу, но летчик не мог слышать их крики, шлем с наушниками и рев вертолета полностью заглушали вопли смертельно перепуганных людей. Но полет продолжался нормально. Летчик уже сумел убедить себя, что тень ему просто померещилась, как вдруг из сумрачного неба прямо перед кабиной вертолета прорезался тонкий красный луч лазера. Летчик немедленно опытным движением повернул штурвал, пытаясь спасти вертолет от внезапного нападения, но было уже поздно. Шум лопастей, попавших под интенсивный пучок лазера, начал резко меняться. Луч, как острый нож, с необыкновенной легкостью отрезал лопасти, и они разлетались во все стороны, словно пули из вращающегося пулемета. В какие-то доли секунды диаметр винта уменьшился вдвое, а в следующее мгновение смертоносный луч добрался и до самого вертолета. Его металлический корпус был разрезан светоносной пилой пополам. Двигатель взорвался, осколки летающего агрегата вперемешку с кровавыми кусками человеческих тел отправились в свой последний полет к водам протоки East River. Летчик даже не успел выкрикнуть перед смертью одно из тех традиционных выражений, которые обычно после аварии прочитывают на магнитофоне черного ящика, единственного и неживого свидетеля воздушных катастроф. Из аэропорта имени Джей Ф. Кеннеди, называемом в просторечии JFK, Мэтт Шихан сделал небольшой крюк по Бруклину и сел в метро. Поезд несся по линии А от станции J-Street под протокой East River в Манхэттен, а Мэтт Шихан смотрел сквозь окно вагона в темноту, периодически разрываемую проносящимися мимо лампами. Сквозь грохот поезда едва доносились обрывки фраз пассажиров, но Мэтт, поглощенный своими мыслями, не обращал на окружающих никакого внимания. Был утренний час пик, и давка, как всегда в это время, утрамбовала человеческие тела и, между прочим, плотно прижала к Мэтту стоящую перед ним молодую женщину. А та, судя по выражению ее лица, нисколько не возражала против столь тесного, чуть ли не интимного соседства. Время от времени толпа колыхалась, сквозь переднее стекло был виден следующий покачивающийся вагон. Все было вполне обычно. Вдруг прижатая к Мэтту женщина взволнованно завертела во все стороны головой, свирепо выискивая кого-то, и, наконец, ее зеленые глаза зло остановились на сверхблизком соседе, на ничего не подозревавшем бедняге Мэтте. «Не распускай руки!» — рявкнула она со всей решительностью. Мэтт, конечно, сразу же обратил внимание на мелькнувшую белизну ее зубов. Не укрылась от его внимания и ее красивая загорелая кожа. Впрочем, цвет сильного загара, по всей вероятности, происходил не от солнца, а от генов. Слишком уж гладкой была эта шелковистая прелесть, от загара подобного не бывает. Когда эта жеребцовская цепь оценок и рассуждений прошла по извилинам мужественного Мэтта, до него дошло, наконец, что какой-то другой жеребец из ближайшего окружения из-под тишка ущипнул обольстительную соседку. «Я вообще к вам не прикасался», — вежливо объяснил он, — «по крайней мере, рукой». Зеленые глаза некоторое время пристально изучали Мэтта. «Извините», — сказала она и перевела взгляд на другие лица в поисках следующего подозреваемого. А Мэтт снова окунулся в свои мысли под привычный шум поезда. Чувствовалась усталость. Во время полета из Мехико Мэтту не удалось отоспаться, а для дел, которые ждали его в Манхэттене, хорошо бы иметь побольше сил и энергии. Клонило в сон. Мэтт поддался наплыву слабости и закрыл глаза. Но вдруг вагон бешено дернулся, лампы над головой погасли, где-то рядом в наступившей тьме полыхнул сноп искр, раздались крики и визги, последовала серия взрывов, столь частых, что они почти слились в сплошную канонаду. Сработало экстренное торможение, и Мэтт ощутил, как его бросило вперед и вдавило в стоявшую перед ним женщину. Из хвостовой части вагона подуло ветром, вагон содрогнулся и замер. После недолгой неподвижности в полной темноте все почувствовали, как пол внезапно накренился, словно свесившись в невидимую яму. По изменившейся акустике возгласов, в них чувствовалось уже больше недоумения, чем страха, можно было догадаться, что вагон уже перестал быть закрытым помещением. Где-то, очевидно, зияла огромная дыра, и давка почему-то уменьшилась. Какой-то мужчина вдруг завопил, видимо, от сильной боли. Крик замер, послышалось, как где-то внизу шмякнулось тело. Несколько мужчин зажгли спички и зажигалки. Неровные пляшущие огоньки неясно высветили кошмарную картину. От вагона осталась только передняя половина, а дальше был сплошной мрак. Раздались крики ужаса. «Гарри! Гарри! Что это?» Мэтт пробрался в чернеющей пустоте в торце вагона и замер при виде чудовищного зрелища. Задняя половина вагона исчезла. Люди в испуге жались по стенкам, цепляясь за поручни, и с ужасом вглядывались в открывшуюся перед ними бездну. Мэтт попытался взять себя в руки, присмотрелся внимательнее. Вагон был не разорван, а разрезан неведомой силой. Металлические темно-красные края на месте ровного разреза еще не успели застыть и тускло светились. Всплыло воспоминание. Однажды Мэтту довелось увидеть дыру в броне танка, пробитую бронебойным снарядом. Но края дыры в броне танка были рваными, а здесь удивительно ровными, гладкими, с небольшими наплывами и застывшими капельками металла. Похожие следы остаются на мягкой пластмассе, когда ее режут горячим ножом. Несколько человек были в крови. В воздухе зловеще запахло машинным маслом, озоном и страхом. Мэтт достал из портфеля фонарик размером с карандаш и посветил им в туннель, осторожно спрыгнул на путь, стараясь не касаться рельсов, хотя напряжения, по всей видимости, уже не было. Метрах в двух от торца вагона обрубка лежал человек и тяжко стонал. Мэтт схватил его за одежду, на всякий случай стараясь не дотрагиваться до кожи, а вдруг напряжение еще не отключено, и оттащил от рельсов. Почувствовал, как начинает справляться с нервным потрясением. Кисть правой руки лежащего человека, очевидно, была отрезана той же бесовской силой. Рана была опалена, даже обуглена, но кровь все же обильно сочилась из обожженных сосудов. Человек еще дышал. Мэтт вынул из брюк несчастного ремень и, сделав из него жгут, плотно обмотал ему запястье, чтобы остановить кровь. «Держись, парень, скоро сюда приедут врачи, все будет нормально», произнес Мэтт как можно более бодрым и обнадеживающим тоном, хотя бедняга был без сознания от болевого шока. Из вагона на шпалы спрыгнули еще двое. «Этому человеку срочно нужна медицинская помощь», сказал Мэтт. «Узнайте, есть ли в вагоне врач». И он медленно пошел по рельсовому пути дальше, светя фонариком себе под ноги. Через несколько метров он наткнулся на груду изувеченных тел. Оказалось, что тела не просто изувечены. Люди были разрезаны сверху донизу. Очевидно, в момент странного рассекновения вагона они оказались как раз на той роковой линии, по которой прошлось как лучом лазера невиданное оружие. Мэтту не раз доводилось видеть изуродованные жертвы всяческих катастроф. Но всегда было понятно, что произошло, из-за чего случилась авария. А сейчас о причине трагедии даже трудно было догадаться. Совсем не похоже ни на крушение поезда, ни на землетрясение, ни на очередную выходку террористов. Мэтт двинулся между разрезанных тел дальше, рассчитывая найти вторую половину вагона, но дальше пути просто не было. Обрезанные рельсы упирались в темную стену, наглухо перегородившую туннель. Озадаченный Мэтт стал у странной стены, почувствовал ее теплоту. Сверху на пол сочилась вода. «Черт возьми, где же задняя половина вагона?» Пока Мэтт в полном недоумении шарил фонариком по невесть откуда взявшейся стенке, тщетно пытаясь понять хоть что-нибудь, сзади подошли другие пассажиры, не менее обескураженные, судя по их интонациям, и удивленным репликам. Мэтт обернулся. Подошедшие освещали себе путь спичками и зажигалками. Солидный человек прижался к темной стене и начал отчаянно звать. «Агата! Агата, ты меня слышишь?» «Извините», — вежливо обратился к нему Мэтт. «Но Агата вряд ли вас слышит. Мне кажется, нам лучше всего побыстрее отсюда выбраться, потому что мы, судя по всему, все еще под рекой, а туннель разрезан, поэтому нас может затопить». Человек в костюме страдальчески вперил остановившийся взгляд в стену, жестоко отделившую его от любимой. Вокруг человека с отрезанной кистью стояли, онемев от ужаса, трое непокалеченных, тупо смотрели и ничем не помогали несчастному. «Помогите мне нести его!» — приказал Мэтт, молчавший троице. Хотя он и сам едва смог побороть страх и жгучее желание драпануть со всех ног подальше от всего этого кошмара. Набравшись мужества, Мэтт продолжил. «Нести его надо осторожно, ведь у него, возможно, сломаны кости из-за падения, но ему нужна срочная медицинская помощь, а врачи доберутся сюда не скоро». Среди онемевших троих оказалась женщина, окаменевшая от страха. «Что случилось?» – беспомощно спросила она. «Не знаю. Может быть, над нами разрушился мост. Будем надеяться, что когда мы выберемся отсюда, то узнаем, в чем дело». Про мост Мэтт сказал просто так, понимая, что мост здесь ни при чем, а на самом деле все гораздо хуже. Хуже и непонятнее. В сумрачном свете Мэтт заметил длинный плащ на высоком человеке, стоявшем рядом, и обратился к нему не то с просьбой, не то с приказом. «Снимай плащ, он сгодится нам как носилки!» Верзила в плаще продолжал безмолвствовать. «Пошевеливайся!» – прикрикнул Мэтт и схватил его за руку. Тот покорно снял плащ, и Мэтт постелил его рядом с человеком, лишенным кисти. «Помогайте!» – приказал Мэтт. Все послушно взяли пострадавшего кто за руку, кто за ногу, и переложили его на плащ. Мэтт ухватился за плащ с той стороны, где была рана, чтобы быть уверенным, что при переноске раненая рука ни за что не зацепится. Мэтт с тремя помощниками, вместе с женщиной, подняли плащ с несчастным и понесли его вперед по туннелю. «Если кто-то из вас сильно устанет, — скомандовал Мэтт, — не выпускайте плащ из рук сразу, а предупредите, чтобы мы успели осторожно положить раненого на пол». Так они дошли до вагона. вернее, до того, что от него осталось. Там внутри сидело несколько пассажиров, все еще дожидавшихся чьей-то помощи. Мэтт коротко объяснил им. «Туннель позади вагона чем-то заблокирован. Положение таково, что нам надо выбраться отсюда как можно скорее, поэтому все, кто может идти, должны пробираться вперед до следующей станции. А тот, кто способен бежать, должен быстрее добраться до телефона и вызвать службу спасения 911. Не дотрагивайтесь до рельсов, они могут оказаться под напряжением. Двигайтесь без паники, организованно. Вызвать помощь можно по телефонам, вмонтированным в стены туннеля», — раздался из темноты чей-то голос. «Если кто-нибудь обнаружит по пути такой телефон на стене, звоните немедленно. Не забывайте также помогать тем, кто нуждается в помощи. Кто-нибудь должен сообщить о ситуации людям, находящимся в переднем вагоне». «Я сделаю это», — вызвался кто-то. Мэтт и его носилочная бригада снова подняли носилки-плащ и понесли пострадавшего. Неподалеку замигал огонек маленькой видеокамеры, включился фонарик, луч его высветил из темноты Мэтта и его помощников. Очевидно, кто-то решил, что сейчас как раз стоит запечатлеть процессию на видеопленку. «Выбери для своего домашнего фильма другой объект», — раздраженно рявкнул Мэтт в направлении видеоэнтузиаста с фонариком. «Я снимаю для WNBC», — послышался в ответ женский голос. «Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» Кто-то с зажженной зажигалкой подошел ближе к владелице видеокамеры, и в зыбком свете колышущегося пламени Мэтт разглядел, что это та самая зеленоглазая молодая женщина, которая совсем недавно была тесно прижата к нему толпой в давке вагона. Они прошли мимо оставшихся вагонов поезда. В кабине первого вагона было разбито стекло. Машинист лежал мертвый. Видимо, он погиб от сильного удара о лобовое стекло в момент резкой остановки поезда. Начался пологий подъем вверх. Мэтт и несшие носилки шли по туннелю в сопровождении двух добровольных помощников, зажигавших по очереди спички. Несколько других мужчин предлагали женщине сменить ее, но она отказывалась и стойко держала свой конец плаща. Руди Санчес налил себе вторую чашку кофе из автоматической кофеварки в коридоре и пошел в свою рабочую комнату. В коридоре было еще темно и безлюдно. Приятно в ранние утренние часы наслаждаться возможностью спокойно работать до начала рабочего дня с его служебной суетой и шумом. Для Руди это были самые производительные часы, когда он успевал сделать больше, чем за весь день. Руди бросил взгляд в окно на сумасшедший поток машин, пробивающихся по Бруклинскому мосту, и приступил к планированию замены старого генератора в восточной части Нью-Йорка. Едва он сосредоточился, как вдруг почувствовал, что шум города за окном как-то изменился. Что там такое происходит? Он подошел к окну. На первый взгляд все было как обычно. Правда, движение на улицах, кажется, немного замедлилось, но это бывает. В чем же дело? И вдруг Руди заметил нечто невероятное. Над небоскребом Chase Manhattan Bank, откуда ни возьмись, появилось что-то черное и непомерно огромное. Вот это да! Что за чертовщина? В небе висело какое-то подобие гигантского летательного аппарата. Этот бесовский агрегат летел над водной границей, отделяющей Манхэттен от остальных районов Нью-Йорка, и испускал направленный вниз мощный красный луч, режущий все на своем пути. Остолбеневший Руди поставил чашечку кофе и уставился на невообразимое явление. «Господи, да что же это творится такое?» Руди прижал лицо к оконному стеклу и начал всматриваться в пространство за окном. Ближе к северной части района обнаружился еще один черный летающий объект. Вдруг Руди сообразил, что два черных беса-объекта своими сверхмощными лазерными лучами вырезали из Нью-Йорка Манхэттен как раз по водной границе района острова. У ближнего объекта можно было рассмотреть кое-какие детали. Недалеко от того места в брюхе черного НЛО, откуда исходил лазерный луч, торчал ствол пушки и непрерывно стрелял. Причем выстрелы были столь частые, что снаряды, казалось, слились в сплошной пучок коричневого цвета, параллельный красному лучу лазера. Послышался грозный гул, как бы низкое урчание, раздававшееся из-под земли, и все здание задрожало, завибрировали оконные стекла. Казалось, в том месте, где лазерный луч вспарывает водную гладь, из развершейся щели доносится грохот тысяч небольших взрывов. Руди метнулся к столу включить радио, и в этот момент в здании погас свет. Потухли и все огни за окном. Эбби Терса шла из Гранд Централ Терминала в здание Генеральной Ассамблеи ООН, когда погасли все уличные огни, включая рекламу. Обычно Эбби с удовольствием проходила 6 кварталов, это для нее было легкой прогулкой, но теперь она в испуге прижалась к стене, не понимая, что происходит. Похоже, электричество отключилось повсюду, потому что вдруг прекратились привычные шумы метро, грузовых лифтов и вытяжной вентиляции, и одновременно сильнее загомонила уличная толпа и громче засигналили автомобили. Никогда еще целый городской район не лишали электроэнергии. Видимо, случилось нечто чрезвычайное, а это страшно. Хотя ей надо было спешить на работу, она понимала, что без электропитания вся нужная ей аппаратура, микрофоны, усилители, магнитофоны и прочее, не будет работать, а значит, не будет работы и у нее, переводчицы. Впрочем, электроснабжение может восстановиться с минуты на минуту, поэтому лучше уж идти на службу. Внезапно над зданием ООН она заметила черный летающий объект, посылающий сверху лазерный луч на Ист-Ривер. Не сразу справившись с охватившим ее ужасом, Эбби бросилась изо всех сил к зданию ООН. Бывшая спортсменка, она до сих пор очень быстро бегала и любила бег, отвлекавший обычно от горьких мыслей. Но сейчас бег не мог помочь не видеть нависший над головой странный, непонятный, черный огромный объект. Ее охватила паника. Таксист Арсеньо Хешер свернул в правый ряд, едва не задев заднюю фару ехавшего впереди грузового фургона. Но пассажиры, белая пара с ребенком, не жаловались на его лихачество. Арсеньо уверенно вел машину по Бруклинскому мосту на северо-запад в Манхэттен, посматривая в зеркальце заднего вида и думал о том, что движение транспорта в этот утренний час пик быстрее обычного. Еще не яркое утреннее солнце подсвечивало серую рябь на Ист-Ривер. Такси подъезжало к Манхэттену, когда на крышах машин появилась движущаяся тень от чего-то летящего в небе. Арсению попытался высунуть голову, чтобы посмотреть, что это за странный самолет. «И часто у вас так бывает?» – спросила пассажирка с заднего сиденья. Арсению, почуяв неладное, быстро взглянул на землю и понял, что имела в виду женщина. На всех машинах вдруг зажглись задние красные сигнальные фары. Образовалось море красных огоньков, зашумело автомобильными гудками. Впереди красный луч с неба пропахал искрящуюся борозду поперек грузовика, которого от такси отделял один легковой автомобиль. Арсению резко затормозил, и в этот момент грузовик взорвался. Автомобиль, следовавший сзади, врезался в задний бампер машины Арсению. На врезавшийся автомобиль сзади наехал фургон. «Вот черт!» – выругался пассажир на заднем сиденье. Ребенок заплакал. Краем глаза Арсению заметил кипящую и непрерывно взрывающуюся полосу на воде недалеко от берега со стороны Манхэттена, словно на дне реки был спрятан длинный и тонкий кипятильник. Вдруг дорога впереди почему-то начала наклоняться вниз. «Что за чертовщина? Да это же мост разрезан и распадается!» Мост превратился в разводной, только разводился он почему-то не вверх, а вниз. Секция, на которой находился автомобиль Арсению, наклонилась и замерла на мгновение. Арсению нажал на педаль тормоза сильнее, чтобы она защелкнулась в таком положении, и автомобиль перестал скользить вниз. На другой стороне разлома машины дымили резиной, пытаясь забраться по крутой горке вверх на горизонтальную секцию моста. Моторы ревели, колеса прокручивались, машины медленно сползали назад к обрыву моста. Арсению подумал было, что его положение лучше, ведь его машина вроде бы остановилась, но секция моста содрогнулась и начала клониться все ниже. Сзади в бампер еще раз стукнул автомобиль. Машины одна за другой срывались в пропасть. Вопли ужаса пассажиров слились с яростной бранью Арсеньо. Он судорожно сжимал руль и все еще жал на тормоз, когда машина ударилась о водную поверхность. Из окна своего офиса Руди Санчес видел картину грандиозных разрушений вдоль водной границы Манхэттена. Бруклинский мост раскололся, машины соскальзывали с его накренившихся секций в реку. Вместе с мостом лазерный луч разрезал и грузовики, к несчастью оказавшиеся на его пути. Были разрезаны и лодки у пирсов. Руди глядел на все это, а рука его сжимала трубку молчавшего телефона. Поначалу он порывался выбежать на улицу, чтобы помочь людям, помочь хоть кому-нибудь, но понял, что при таких масштабах катастрофы это невозможно. В двух местах, где под Ист-Ривер проходили газопроводы из Бруклина в Манхэттен, взметнулось пламя, начались пожары. Правда, эти пожары, как знал Руди, будут недолгими, Наверняка автоматическая система с независимым электропитанием уже сработала и отключила подачу газа. Ближайший к окну Руди черный летающий объект перестал испускать лазерный луч и начал взмывать вверх, причем летел он без всякого реактивного следа. Вскоре он исчез из виду высоко в небе. По одним лишь звукам можно было понять, что это катастрофа. Уже несколько минут не доносилось привычного шума поездов метро. На дорогах с погашими светофорами образовались колоссальные заторы. Движение практически остановилось. Машины беспомощно бибикали. В небе снова возникло нечто черное. Руди присмотрелся. Это снижались такие же объекты, но на этот раз их было много. Они спускались синхронно, в строгом порядке. Лучей они уже не испускали, но творили нечто странное. Они натягивали над Манхэттеном прозрачную пленку. Образовывался как бы гигантский мыльный пузырь. Вот ближайший к Руди черный объект завис над берегом в районе разрезанного дока, а край прозрачного купола начал погружаться в щель, вырезанную ранее красным лазерным лучом. Через несколько минут прозрачная пленка окружила остров Манхэттен сверху и со всех сторон. Летающие объекты поднялись высоко вверх и неподвижно зависли. Руди внимательно рассматривал их, как вдруг его ослепила яркая вспышка. Некоторое время он ничего не видел, кроме красного пятна и множества цветных искр вокруг. Но это, как понял Руди, была не реальность, а мнимое изображение на сетчатке глаз, ослепленное неожиданным сверхярким светом. Постепенно зрение восстановилось. Пленка вокруг Манхэттена виделась более четко. Наверное, она затвердела, но осталась прозрачной. Черные летающие объекты исчезли из поля зрения. Руди начал искать их по всему небу, и в этот момент на Манхэттен надвинулась немыслимых размеров тень. Джулия Крейвин сняла своим мини-видом, миниатюрной видеокамерой, последние кадры и, выключив крошечный фонарик, двинулась в полумраке мимо замерших вагонов поезда по туннелю вслед за остальными людьми, недавними пассажирами метро. Впереди четверо несли на плаще раненого человека. Джулия содрогалась при воспоминаниях о жутком зрелище отрезанной кисти и раскромсанных не весь чем телах, оставшихся позади в туннеле. Все это Джулия засняла своим мини-видом не столько для телевизионных новостей, сколько для того, чтобы ей поверили те, кто не видел этих ужасов собственными глазами. Джулию, как и всех, не покидала тревога. Откуда-то, кажется, из-под земли доносился непонятный глухой рокот и гул, словно где-то содрогалась гора. Вдруг гул оборвался. Наступила неестественная, пугающая тишина. Такая тишина могла предвещать что угодно. Бурю, катастрофу, еще страшнее случившееся. Джулия поспешила вперед к мелькавшим огонькам спичек и зажигалок. Она догнала четверку, несшую носилки плащ. Рядом шли двое мужчин, готовых подменить уставшего, и освещали путь зажигалками. Джулия включила свой крошечный фонарик и мини-вид, секунд 10 снимала, чувствуя гордость за нью-йоркцев. Они молодцы, достойно ведут себя в минуту опасности, помогают друг другу. Когда надо, проявляет свои лучшие качества. Джулия закончила съемку, снова присоединилась к носилкам с раненым. Давала себя знать усталость. Ночью Джулия снимала для теленовостей репортаж в Южном Бруклине. Гая, террористы захватили заложников. Именно поэтому теперь у Джулии весьма кстати оказался с собой мини-вид, а батареек еще должно хватить на некоторое время. Среди тех, кто нес носилки, она узнала того высокого мужчину, которого прижала к ней в давке вагона незадолго до катастрофы. Это он успокоил толпу в критический момент, когда чуть было не началась паника. Джулия наметила его в качестве главной фигуры ее репортажа, хотя он уже отказался от интервью. Но для начала она намеренно подошла не к нему, а к женщине в темном жакете. «Я Джулия Крейвин из WNBC», — представилась она. «Скажите, пожалуйста, что вы подумали, когда в вагоне погас свет? Когда поезд остановился, я подумала, что опоздаю на работу. У вас есть какие-либо предположения относительно того, из-за чего все это произошло?» «Не-а. Наверное, нам скажут об этом по телевизору, если мы выберемся отсюда». «У кого из вас есть предположение о происшедшей катастрофе?» Обратилась Джулия сразу ко всей четверке, но посмотрела на высокого мужчину. «Как вас зовут, сэр?» – спросила она у него. «Мэтт Шихан», – ответил он, не поворачивая головы, а потом добавил. «Извините, что недавно я был с вами не очень вежлив. Я думал, что вы одна из тех, кто шатается от безделья повсюду с видеокамерами. Кроме того, в тот момент мне было не до хорошего тона». «Это естественно. Все мы в той непростой ситуации несколько свихнулись. Джули отметила, что к Мэтту Шихану эти слова относятся меньше, чем к остальным, ведь он один из всей толпы сохранял самообладание. «Вы полицейский?» «Полицейский? Нет». «Я подумала так потому, что вы не растерялись во время общей паники и сразу начали правильно действовать. Где вы этому научились?» «Некоторое время моя работа была связана с подобными ситуациями». «Вот как? Тогда, наверное, у вас, как у специалиста, возникли предположения по поводу того, из-за чего стряслась эта беда». «У меня нет предположений», — сказал он наконец. «Одно только могу сказать». «Дело здесь не в аварии только в метро, а в чем-то другом». «Почему вы так решили?» «Потому что туннель здесь проходит под рекой через коренную подстилающую породу, и та сила, которая смогла разрушить туннель в этом месте, наверняка разрушила и многое другое». В ужасе Джулия почувствовала, что этот человек прав. В этот момент земля под ногами дрогнула, заколебалась. У Джулии появилось ощущение, будто она поднимается в лифте. В здании факультета компьютерных наук Колумбийского университета за столом перед компьютером спал доктор Бобби Джо Брюстер. Внезапно он проснулся, но не сразу стряхнул сон. Наконец до него дошло, что экран компьютера не светится. Ёлки-палки. Значит, напряжение вырубилось. Причем вырубилось давно, потому что даже блок бесперебойного питания, через который компьютер подключен к электросети, исчерпал свой ресурс. Боб понял, что заснул приблизительно в тот момент, когда работа программы по симуляции атмосферных явлений заканчивалась, и теперь надо будет ее запускать заново. Пол покачнулся, ручка на столе прокатилась несколько сантиметров и остановилась. Что за глупые шутки? То ли это студенты опять развлекаются, то ли в самом деле происходит нечто хреновое. Боб подошел к окну. Хороши шуточки. За окном опускался вниз штат Нью-Джерси. Бобби Джо продрал заспанные глаза, взглянул на мир критическим взглядом ученого. «Молодцы, ребята!» – произнес Бобби Джо вслух. «Очень правдоподобно это у вас получилось!» Он ожидал услышать смех или любой другой ответ от притаившихся где-то студентов, но в ответ – тишина. Тогда Боб начал всматриваться в пейзаж за окном внимательнее, прильнул к окну и посмотрел вначале влево, насколько позволяла рама, потом медленно проследил взглядом до самой крайней точки справа. Доктор Боб Джо хорошо разбирался в компьютерной симуляции, а потому знал, как отличить реальность от ее подделки на экране компьютера. Если бы шутники-студенты вместо окна установили большой экран, на котором показывали бы Бобу то, что он сейчас в окне видел, тогда Боб в раз раскусил бы их фокус. Но весь фокус заключался в том, что фокуса не было. За окном он увидел реально происходившие чудеса. Реальность эта была совсем даже нереальной. На всех дорогах движение машин полностью замерло. Вдоль гудзона пенилась линия турбулентности. Боб прижался щекой к стеклу и взглянул так высоко, насколько мог. Вверху парило твердое облако. Нет, вряд ли облако, слишком уж ровной, чертовски гладкой была его поверхность. Бобби Джо снова глянул на Нью-Джерси. С высоты открывался необычный вид. Показались дороги, которых не было видно раньше, тогда, когда штат Нью-Джерси находился повыше, на привычном для него месте. Вскоре противоположный берег Гудзона уплыл вниз и скрылся из виду, продолжал проваливаться в бездну и весь Нью-Джерси. Ничего себе событие! Да уж, денек сегодня будет веселый. Он увидел, как Манхэттен за окном медленно поднимался все выше и выше. Он продолжал всматриваться в чудовищную картину. Казалось, что Манхэттен накрыт большим-пребольшим прозрачным колпаком, но страшнее всего было то, что вся эта махина, весь этот остров, упакованный в гигантский пузырь, и в самом деле поднимался в воздух. А под островом вскоре показалось нечто вроде гигантского земляного конуса. Высотой он был больше, чем знаменитый небоскреб Empire State Building. Из ямы, вернее, из огромной воронки, откуда возносился Манхэттен, торчали разнообразные кабели, а сверху над похищаемым неизвестно кем районом Нью-Йорка висел столь же большой космический корабль. Мэтт с помощниками продолжали идти по туннелю. Вдруг послышался грохот и жуткие скрипы. «Оно движется!» – закричал кто-то в панике. И в самом деле черная стена начала отодвигаться. В туннель просочился яркий дневной свет. Зазор между отодвигавшейся стеной и срезом туннеля увеличивался. И вот, наконец, все увидели. Бездну. «Во дела!» — удивленно воскликнул кто-то в толпе. Другие оторопели настолько, что потеряли дар речи и наблюдали невероятное зрелище в гробовой тишине, пока не показалось дно той огромной махины, что неведомой, нечеловеческой силой возносилось черт знает куда. Наконец махина поднялась настолько, что исчезла из поля зрения, и ошарашенные зрители обнаружили, что туннель выходит в необъятную яму, напоминающую старый карьер, откуда много лет извлекали горную породу. В карьере зияли выходы из других туннелей. Над ним вверху виднелось нечто темное, столь же огромное, как карьер, медленно возносящееся к небесам. «Боже всемогущий!» Сверху, мимо выхода из туннеля, потекла водопадом вода. Как нетрудно было в это поверить, но все убедились в страшной реальности. Манхэттен был вырезан из Нью-Йорка по водной границе и унесен неизвестно куда, а на его месте осталась глубокая яма. Вода стекала в яму всех сторон. В туннеле шумело, как от Ниагарского водопада, но в туннель, слава богу, вода почти не попадала. Основной поток проносился мимо на дно карьера. «Боже мой!» — воскликнул мужчина в свитере. «Ведь скоро вода заполнит всю эту яму, а потом зальет и наш туннель». «Нам надо быстрее драпать отсюда», — посоветовал другой. «Мы не успеем добежать до другого выхода из туннеля. Вода нас догонит», — мудро возразил ребенок в черной куртке. «Лучше нам прыгнуть в воду отсюда, а потом выберемся на берег». Грохот водопада усиливался. «Устами младенца глаголит истина», — сказал свитер. «Смелее, граждане, прыгайте вниз, там вас ждет великолепнейший миксер. А если мы подождем, пока уровень воды поднимется до туннеля, и тогда прыгнем, то вскоре вода хлынет в туннель и засосет нас». «Но мы должны найти какой-нибудь выход», — не терял оптимизма ребенок. «Тоже правильно, я побежал». И мужик кинулся в темную глубину туннеля. Большинство побежало за ним. Люди мчались в кошмарной черноте туннеля до тех пор, пока не начали задыхаться. Бегущая толпа не успела достичь ближайшей станции, когда их настигла вода. Нарастающий поток воды вызвал в туннеле ветер, отчего несколько зажигалок погасло. Грозное журчание, означавшее смертельную опасность, подстегивало бегущих. Недолго они бежали по щиколотку в воде, а вскоре бежать стало трудно. Холодная вода дошла до колен. Вода начала прибывать быстрее. Усилившийся поток сбивал с ног, нес спасавшихся в пугающей тьме. Их тела закувыркались в пенящихся водоворотах, конечности задевали о стены. Люди неслись в неизвестность, пока стремительный поток не поглотил их. Руди Санчо стоял у окна, прикованный захватывающим зрелищем, а все вокруг в муниципальном здании скрипело, как будто небоскреб раскачивался на сильном ветру. Над городом навис огромный космический корабль. Он, очевидно, поднимал вырванный остров, заключенный в прозрачный и твердый пузырь. Вода из верхнего залива начала стремительно убывать, словно кто-то вынул со дна большую пробку. Но вода стекала в яму, откуда был вырван Манхэттен. Вместе с водой в нее начал сползать паром, заполненный людьми. Чтобы не видеть их мучительного конца, Руди зажмурил глаза. Когда он их открыл, паром исчез. Вскоре за краем поднимающегося Манхэттена скрылась из виду статуя свободы. Казалось, она машет на прощание рукой своим возносящимся гражданам. Через минуту исчез из виду Бруклин, а через несколько минут – Атлантический океан. Атмосфера из синей постепенно превратилась в космическую черноту. В безбрежной пустоте у Руди перед глазами все стояла статуя прощающейся свободы. Руди перевел взгляд вниз на людей. Они застыли на улицах и ошеломленно смотрели в бездну космоса, открывшуюся над их головами. Теперь небо над Манхэттеном было черным, на нем появились звезды, солнце светило необычайно ярко, а тени стали непривычно четкими. Черный объект вверху, взявший Манхэттен на буксир, начал приближаться, увеличиваться в размерах, заслоняя собою на небе все больше и больше звезд. Потом остались видны только звезды, расположенные над самым горизонтом, а чернота все сгущалась. Руди понял, что Манхэттен входит в огромный цилиндр во внутренности незваного космического пришельца. Солнечный свет исчез, Манхэттен объяла тьма. Глава 2. Бесплатная коммунальная услуга. Неестественная тьма, объявшая утром Манхэттен, застала Дорину Андервуд, мэра Нью-Йорка, у окна ее офиса в западной части Сити-Холла. Уметь предвидеть непредвиденное – работа мэра, но то, что произошло в это утро, привело Дорину в состояние шока, и все происходившее ей казалось абсурдом. В этот день она, как всегда, пришла на работу рано, задолго до начала рабочего дня, потому что только так можно успеть принять всех посетителей и проследить за бесперебойной работой всех механизмов городской власти. Несмотря на многочисленных помощников, Дорина считала своим долгом самой контролировать работу городской администрации. Когда городской шум изменился, стал непривычно тревожным, обеспокоенная Дорина подошла к окну. Увиденное повергло ее в смятение. Невозможно было поверить, что это реальность. Трудно стало дышать. Перед ее глазами Манхэттен возносился в небо. Возносился себе спокойненько, величественно и плавно. Прошел верхние слои атмосферы и вышел в открытый космос. И вот среди бела дня вдруг наступила тьма. Хотя тьма была неполной. Электричество, конечно, вырубилось. Но некоторые автобусы, грузовики и легковушки, еще не покинутые водителями, стояли на улицах с включенными фарами, слегка освещая их среди искусственной ночи. В полумраке Дарине стало не так страшно, менее заметны следы катастрофы. С ее городом случилось что-то чудовищное. За прозрачной поверхностью пузыря, куда какие-то злобные потусторонние силы запихнули Манхэттен, была сплошная тьма. Похищенный район города отражался в изогнутой поверхности, как в кривом зеркале комнаты смеха. Дарина задрожала от ужаса. На секунду она закрыла глаза, чтобы не видеть картины, не укладывающиеся в сознание, и тщетно пыталась убедить себя, что просто ей что-то померещилось. Однако то, что произошло за последние полчаса, не входило в сознание. О невероятности ситуации свидетельствовало ощущение, что собственное тело стало заметно легче. Дарина сообразила, что ее вес уменьшился потому, что Манхэттен отдалился от Земли на такое расстояние, на котором гравитационное поле слабее. Понять-то это можно, но что за этим стоит? Она подпрыгнула и стукнулась о потолок головой. Приземление вышло долгим и неловким. Она снова выглянула в окно. Выглянула и окаменела. О таком в учебниках для мэров не упоминалось. Вместе с другими Джулия Крейвен лихорадочно пробиралась по туннелю подземки в поисках выхода, когда постепенно начала ощущать, что тело ее стало как будто легче. Оказалось, что почувствовали это и остальные, а значит, то была не иллюзия. Движения стали свободнее, но для сохранения равновесия потребовалось больше ловкости. Идти в условиях пониженной силы тяжести стало труднее. Четверо, которые несли раненого, начали спотыкаться и чуть не уронили несчастного на пол. Пламя в зажигалках вытянулось. Никто не мог понять, что происходит. «Объяснение найдем потом», — сказал Мэтт. «Вначале донесем пострадавшего до безопасного места, а потом уже будем ломать голову над тем, что происходит». Джулии захотелось что-то сказать, чтобы еще раз обратить на себя внимание Мэтта. И она сказала первое, что ей пришло в голову. «А туннель не обрушится, как вы думаете?» «Я так боюсь». «Все может случиться, но что мы можем поделать?» — ответил Мэтт. Через несколько шагов женщина, несшая плащ, воскликнула. «Свет! Смотрите! Там впереди свет!» «Это поезд», — решила Джулия. «И поезд этот мчится прямо на них. Сейчас он их всех задавит. Можно ли прижаться к стене так, чтобы уцелеть?» Но тут же поняла, что страхи – сплошной абсурд. В самом деле, разве поезд может ехать, когда нет электричества? Разумеется, никакого поезда впереди не оказалось. Это горела аварийная лампа с автономным питанием, автоматически включившаяся в момент катастрофы. «Где-то недалеко должна быть станция», – поняла Джулия. «Там все и выяснится». Мэтт и трое его помощников осторожно положили раненого человека на платформу станции метро, а потом забрались на платформу сами, что оказалось совсем нетрудно при слабой гравитации. В этот момент пострадавший пришел в себя. «Где я?» – спросил он слабым голосом. Он пытался что-то понять или вспомнить, что с ним произошло, пристально смотря на большой плакат церкви Последнего Спасителя, где крупными черными буквами было написано «Покайся». «Все в порядке», — сказал Мэтт раненому. «Потерпите, сейчас вам помогут». На станции никто не оказал помощи людям, выбравшимся из туннеля, что подтвердило подозрение Мэтта о том, что катастрофа коснулась не только линии метро. Когда они поднимались по лестнице на поверхность, на пути им не встретилось ни единого человека. Странное впечатление вселенской катастрофы усиливалось от непрерывного рева одновременно гудевших нескольких автомобильных сирен. Наконец, Мэтт и его спутники достигли верхней части станции, где тоже почему-то было темно, лишь кое-где светили аварийные лампы. С улицы доносились рыдания и крики толпы. Любопытная журналистка Джулия вырвалась вперед. Быстро взбежала по лестнице, а Мэтт продолжал осторожно идти, крепко держа свой край плаща, на котором в забытьи лежал человек без кисти. Вверху на станции оказалось совсем немного людей, они в страхе прижимались к стенкам. Несмотря на утренний час, на улице было темно, как ночью. Вместо неба над Манхэттеном висело искаженное изображение города, подсвеченного фарами машин, замерших в грандиозных пробках. На тротуарах стояли группки людей, удивленно взиравших на кривое отражение в нависшем над ними куполе. Некоторые лежали прямо на асфальте. Где-то в потемках женщина истошно рыдала. Мэтт почувствовал в желудке спазм и понял, почему некоторые люди лежат на земле. Низкая сила тяжести в сочетании с кошмарным видом вверху вызвала у них приступ боязни высоты. Теперь держать плащ с раненым было намного легче. Мэтт огляделся по сторонам и заметил среди скопления транспорта машину скорой помощи. Они медленно понесли пострадавшего к скорой, петляя между людей, уставившихся наверх пузыря, а когда вышли на более или менее просторное место и прибавили шагу, асфальт показался скользким. Сила трения подошвы об асфальт резко уменьшилась. Врачи скорой помощи стояли рядом со своей машиной и, не отрываясь, смотрели вверх, где еще не так давно было небо. «Мы принесли человека, которому срочно нужна помощь», — обратился Мэтт к водителю. Водитель перевел глаза с небес на Мэтта, несколько секунд тупо таращился на людей, державших плащ, не в силах понять, чего от него хотят, но вскоре вспомнил о своих обязанностях. Пока вносили пострадавшего в машину, Мэтт объяснил им, что отрезанную кисть этого человека найти не удалось. Врачи здесь же сразу начали обрабатывать рану, впрыскивать лекарства. Подошла журналистка Джулия, встала поближе к Мэтту. Раненый вновь пришел в сознание, открыл глаза. «Вы помните, что с вами случилось?» — спросила у него Джулия. Раненый посмотрел на свою изуродованную руку, облизнул пересохшие губы и произнес смиренно. «Я думаю, что Бог этим подал мне знак». Голос его был мягким и одновременно звучным. «Что вы имеете в виду? Какой знак?» — профессионально допытывалась журналистка. Но раненый впал в забытье. В это время с западной стороны Манхэттена засиял свет. Он исходил из яркого пятна, подобного солнцу, и яркость его нарастала. Все одновременно смолкли, наступила полная тишина. Новоявленное солнце разгоралось все ярче и ярче, стало светло, как днем. Отражения от поверхности купола померкли и исчезли. Мэтт осмотрелся. На востоке, где раньше был Бруклинский мост, от моста остался лишь короткий обрубок. От всего увиденного во рту у Мэтта пересохло. За прозрачной стеной купола вместо Бруклина расстилалась обширная серая равнина. Вдалеке виднелся другой гигантский прозрачный купол, а левее еще один. Дальше за ними на серой гладкой равнине стоял следующий, точно такой же. Тишина взорвалась. В толпе громко заговорили, женщины завизжали. Мэтт посмотрел в другую сторону. Там вдалеке обнаружилось еще два купола. Под каждым из этих куполов был виден город, но это были непривычные для землян города. В одном было нечто вроде нагромождения призматических арок, другой город состоял из единственного грандиозного здания, в третьем торчали тонкие высокие сооружения, похожие на иглы, вокруг острия каждой светились нимбы. Джулия, несмотря на чудовищные явления, исполняла свои обязанности журналиста. Слава богу, батарейки в аппаратуре еще не сели. Оптическая часть ее мини-вида была прикреплена к повязке на голове, а записывающая часть — на поясе. Во время искусственной ночи Джулия успела заснять искаженное отражение Манхэттена в куполе над головой, скопление транспорта на Бродвее и Фултоне, а когда над прозрачным куполом зашло искусственное солнце, принялась фотографировать экзотические города в прозрачных пузырях, разбросанные по серой равнине. В одном из ближних пузырей город состоял из сотни голубых пирамид с окнами разнообразнейших форм. Там Джулия заметила какие-то двигающиеся существа, внешне напоминающие людей. Над этим голубым городом тоже сияло искусственное солнце, причем оно перемещалось по прозрачному небосклону медленно. Вдалеке на серой равнине с помощью увеличительной оптики мини-вида Джулия рассмотрела два темных купола. Купола над городами имели разные формы, одни в виде полусферы, другие вытянуты вверх над высотными зданиями, а некоторые как бы сплющены. В южной части Манхэттена купол почти касался двух высоких небоскребов-близнецов Всемирного торгового центра. Вой автомобильных сирен затихал. Машины на улицах по-прежнему не двигались, между ними прохаживались люди, а некоторые все еще стояли в остолбенении и пялились вверх. Народ, сплоченный общей бедой, стал общительнее. Многие спрашивали у незнакомых людей: «Вы тоже видите это? Или мне это мерещится?» Обернувшись, Джулия увидела, что рядом стоял Мэтт Шихан с портфелем в руке. «Вы видели, что в тех городах под колпаками тоже живут люди?» «Нет, не заметил, но рад слышать. Может быть, похитители Манхэттена не собираются нас убивать?» Около сохранившейся части Бруклинского моста что-то начало двигаться. Мэтт и Джулия одновременно повернули туда головы. С невидимой высоты спускался громадный прозрачный шланг, затем еще один, там, где раньше был юг. Точно такие же трубы спускались и в некоторых других местах. Видимо, эти шланги появились и на севере, в районе реки Харлем, и вообще всюду вокруг Манхэттена. Джулия снова включила свой мини-вид и начала снимать ближайший шланг. Его конец уже приблизился к серой поверхности равнины. Джулия рассматривала происходящее в увеличивающий видоискатель мини-вида и комментировала. «Эта прозрачная кишка начинает загибаться в сторону нашего купола», — рассказывала она Мэтту. «Вот она коснулась его. Конец шланга расширился и присосался к куполу на уровне метров 50 над равниной, приблизительно на высоте опоры Бруклинского моста». «Другие шланги тоже присасываются», — сказал Мэтт, вертя головой во все стороны. В месте соприкосновения шланга с куполом начало светиться пятно, как будто невидимый стеклодув раскалил прозрачный материал купола, и пятно расплавилось, начиная от центра. После этого свечение постепенно погасло. Купол снова обрел былую прозрачность, шланг оказался припаянным к нему. «Как вы думаете, зачем они это делают?» — спросила Джулия. «Поскольку они решили сохранить нам жизнь, а воздуха под куполом манхэттенцам надолго не хватит, они решили сделать нам вентиляцию», — рассудил Мэтт, поглядывая на шланги, прикрепленные со всех сторон к куполу. Сверху начали спускаться еще несколько шлангов. И в самом деле вскоре почувствовался ветерок. Джулия только сейчас осознала, что до этого воздух в городе был неподвижен. «Похоже, вы правы насчет вентиляции», — сказала она. «А вам не кажется, что светило над куполом немного сдвинулось в сторону с тех пор, как включилось?» Мэтт взглянул на яркое солнце. «Да, солнце движется по часовой стрелке». Тем временем к куполу начала присасываться следующая группа гибких труб. Мэтт и Джулия с интересом наблюдали за действиями ближайшего к ним шланга. Он был тоньше и присасывался ниже, чем вентиляционный шланг. Но совсем уж непонятно было другое. Вместе припайки внутрь купола вытянулось и застыло что-то в форме большой чаши. Вдруг Мэтт рассмеялся. «Да это что-то вроде тюремной кормушки!» «В это прозрачное корыто они для нас будут наливать воду, чтобы мы не сдохли от жажды». Джулия присмотрелась к корыту внимательнее. Похоже, Мэтт опять оказался прав. «Это так же чудовищно, как все, что произошло сегодня». Позади послышались крики. Люди смотрели вверх, где над прозрачным шатром появились какие-то черные буквы или иероглифы. Джулия взглянула на них через видоискатель, начала рассматривать. Прочесть текст она, конечно, не могла. Буквы были совсем незнакомые, из какого-то неведомого ей языка, и напоминали детские каракули. «Как вы думаете, что там написано?» — спросила Джулия у умного Мэтта. «Трудно сказать. Может быть, они наклеили на нашу прозрачную клетку этикетку на своем языке, что-нибудь вроде «Зоопарк Манхэттен» или «Подопытные животные вида Манхэттен». Через несколько минут после наступления искусственной ночи Дорина Андервуд из окна своего офиса увидела искусственный восход. Она приняла его за освещение и рассудила мудро, как и подобает мэру. Если лиходеи дали свет, значит, они не собираются убивать жителей Манхэттена. А раз город жив, то им надо руководить. Дорина попыталась успокоиться и сосредоточиться. Дорина взяла со стола фотографию своего мужа Рафаэля. Он сейчас далеко отсюда, в Кливленде, строит там новый театр. «Господи милостивый!» — взмолилась она. «Дай мне силы, чтобы выдержать все испытания. И дай силы Рафаэлю, чтобы он тоже выдержал». Быстро промокнув навернувшиеся слезы, она решительно вышла в коридор. «Надо собраться и действовать. Нельзя давать пищу для толков о том, что белая женщина справилась бы с обязанностями мэра Нью-Йорка лучше нее. Необходимо сориентироваться в этом хаосе и не пасовать перед трудностями, пусть даже такими непредсказуемыми, как сегодняшние. Фредди, ночной охранник, был на своем посту, но ошеломленно смотрел в окно. «Фредди!» — Дорина тронула его за руку. Тот в страхе отскочил от окна. «Черт возьми, что за дурацкие...» «А, это вы!» К Фредди вернулось самообладание. «Простите, миссис мэр, вы так напугали меня!» «Ничего, ничего, я вас понимаю. При таких несколько непривычных обстоятельствах не мудрено малость растеряться. Послушай, я хочу дать тебе одно несложное поручение. Справишься?» Заметив в его глазах сомнение, она добавила. «В это роковое для вверенного нам города время люди нуждаются в нашей помощи больше обычного. Манхэттенцы должны знать, что власти не оставили их в беде». «Да, конечно, мадам. Я готов выполнить поручение». «Хорошо, иди в офис к Барнаби Джальетту и передай ему, что я хочу знать его мнение о том, как нам с помощью полиции ободрить и успокоить народ. Кроме того, попроси у него 3 рации уоки-токи, чтобы я могла поддерживать с ним связь до тех пор, пока не заработают телефоны. Понял?» «Понял, мадам. Если увидишь Кена Рэндалла, дай ему 1 рацию. А потом, когда выполнишь это задание, иди и говори всем, кого сможешь найти, что через 20 минут в 9:30 в зале заседаний состоится собрание. Передай это всем членам». «Будет сделано, миссис мэр». Фредди приободрился, уверенный вид мэрши подействовал на него успокаивающе. Дарина, разумеется, заметила это и подумала, что и другие манхэттенцы будут реагировать на ее уверенный вид так же положительно, как и Фредди. Вернувшись к себе в кабинет, она увидела в окно, как двое мужчин развлекаются, прыгая вверх и радуясь, что легко достают головами до уровня 2-го этажа, а спуск с такой высоты происходит почему-то легко и плавно. Новый небосвод был изумительно чист, воздух прозрачен, никаких выхлопных газов от смердящих машин. Красота. Джулия сфотографировала надпись на верхушке купола и выключила мини-вид. «Будем надеяться», — сказала она Мэтту, — «что вы ошиблись. Наверное, они написали нам. Мы вернем вас на Землю в течение 24 часов». Не похоже, что они написали именно это. Мэтт смотрел на другие купола с городами, которые стояли на этой равнине, видимо, уже гораздо дольше Манхэттена. «Что же нас ждет? Черт побери, мне страшно». «Я тоже не в восторге». На улице стояло много пустых автомобилей и автобусов. Водители припарковали их как можно ближе к тротуарам и разошлись. «Мне нужно встретиться с моим армейским другом. Он работает в муниципальном здании», — неуверенно сказал Мэтт. «Вы сможете одна добраться туда, куда вам нужно?» «Смогу, конечно. Вот мои координаты», — Джулия протянула Мэтту визитную карточку. «Если надо, обращайтесь ко мне». «Может быть, нам пора перейти на «ты»?» «Охотно». Мэтт прошел через парк Сити-Холл. Удивительно, как по-разному люди относятся к жуткому событию. Одни развлекались, глазели вверх на блики, отражающиеся на поверхности купола, кто-то прыгал или бегал огромными скачками, наслаждаясь низкой силой тяжести. На тротуарах люди, не успевшие еще привыкнуть к пониженной гравитации, нередко поскальзывались и падали. Легковушка, попытавшаяся сделать крутой поворот, заскользила колесами, как на льду, и врезалась в крыло грузовика. Мэтт вошел в муниципальное здание. Никто не обратил на него внимания. Мэтт выяснил в справочнике, что кабинет его друга, Руди Санчеза, находится на 19 этаже, и пошел по лестнице. Лифт, естественно, не работал. Добравшись, Мэтт вошел в длинный сумрачный коридор, освещенный лишь немногими аварийными лампами да скудным светом, просачивавшимся через двери из окон. В южном конце коридора он обнаружил кабинет Руди Санчеза. Мэтт постучал по открытой двери и крикнул: «Алло, есть тут кто-нибудь?» Из-за высокого шкафа показался Руди. С тех пор, как они виделись последний раз, Руди сбрил усы и посолиднел. Они пожали друг другу руки. Мэтт улыбнулся. Пожатие друга оказалось таким же крепким, как и в лучшие времена. И вообще приятно видеть старого знакомого в такой заварухе. «Если бы ты приехал на день позже, не попал бы в эту чертову переделку», — вздохнул Руди. «Ты что-нибудь понимаешь?» Они подошли к окну. С высоты 19 этажа можно было разглядеть больше гигантских куполов, разбросанных по равнине. «Во влепли», — сказал Мэтт. «До сих пор не верится, что это случилось с нами. Кажется, что вот-вот проснусь, и все это безумие уже в прошлом. Знаешь, честно говоря, я боюсь, что все это плохо кончится». «Я тоже не надеюсь, что все станет на место». Взгляд Мэтта остановился на одном из похищенных городов. «В таком беспомощном состоянии только законченные дураки могут думать, что это только странный эпизод, и все будет благополучно. А некоторые, я слышал на улице, относятся к происходящему как к интересному приключению». «Что ты думаешь о всей этой чертовщине?» «Вероятно, нас взяли в плен инопланетяне с великолепно развитой цивилизацией. А у тебя другие предположения?» «Моя гипотеза отличается от твоей одним малозначительным нюансом. Их цивилизация мне не кажется великолепной. На лице Руди не было ни тени улыбки. Они не такие уж звери. Они не собираются нас убивать. Ведь через те толстые прозрачные шланги они подают нам воздух с подходящей нам температурой, а по более тонким шлангам они, похоже, будут давать нам воду. Возможно, так оно и есть. Но зачем это им надо?» «Я тоже хотел бы знать». «Послушай, Мэтт, через 5 минут я должен идти на экстренное совещание. Твои знания и опыт могут очень пригодиться нам для выработки плана действий. Пойдем со мной». «Охотно», — согласился Мэтт. «Я не могу спокойно смотреть на весь этот кавардак. Надо что-то предпринимать». «Как поживает Надя? Она, кажется, должна была встретить тебя». «У Нади изменились планы. Она все еще в Каире». Мэтту на миг представилось, что он находится не в манхэттенском небоскребе, а в сельском доме. И в окне вместо прозрачных куполов красуются швейцарские Альпы, а рядом стоит Надя. «Я говорил с ней недавно, она хочет развода». «Надеюсь, ты сказал ей, что не возражаешь», — спросил Руди, не отрываясь от окна. «Верно ведь, старина?» Мэтт заставил себя улыбнуться. В назначенное время Дорина решительно оборвала нервные разговоры собравшихся и объявила заседание открытым. Окно в совещательной комнате было, к счастью, большим, поэтому света хватало и без искусственного освещения. Собравшихся было немного, в такой кутерьме это неудивительно. Кто-то не смог выбраться из остановившихся поездов метро, кто-то вернулся домой, чтобы проведать семью, а кому-то повезло, эти опоздавшие счастливчики просто не успели доехать до Манхэттена к моменту его выдергивания из земли и потому остались на родной планете. Дарина вгляделась в лица собравшихся. «Комиссар полиции Барнаби Джольет здесь, это хорошо». Есть также члены городского совета, люди из аварийной группы. «А где Мишель Филипп?» – спросила Дарина. «Сегодня ее никто не видел. Похоже, сейчас в ее офисе самым старшим пока остаюсь я. Я Руди Санчес». «Ладно, вначале заслушаем краткие доклады, а потом приступим к выработке плана действий. Я думаю, никто из нас толком не знает, что произошло, но наш долг – обеспечить более или менее нормальные условия жизни на нашем отрезанном от земли острове. Сейчас в Манхэттене находится приблизительно 2 миллиона человек, и всем им нужна пища, вода, электричество, работающая канализация, медицинская помощь. Барнаби, как обстоят дела с полицией?» «Мы быстро овладеваем ситуацией», – начал докладывать добросовестный и властный Барнаби. «Почти все полицейские участки оснащены рациями. На улице посланы офицеры с мегафонами, они оповещают граждан о том, что городские власти контролируют положение в городе, призывают народ сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Мы пресекли несколько попыток массовых грабежей и беспорядков, но это единичные случаи, а в целом граждане проявляют сознательность и не поддаются на провокации. Однако большинство еще не оправилось от шока». Те из вас, у кого есть воки-токи, тут Барнаби для наглядности поднял свою рацию вверх, не занимайте каналы с А до С, эти частоты нужны полиции. Каналы H и A оставлены для экстренных сообщений, а канал К предназначен для городской администрации. Барнаби положил рацию на стол, взглянул на Дарину. «Мы обязаны поддерживать в городе порядок, и у нас есть для этого возможности». «Единственное, с чем мы можем не справиться, так это с пожарами, если они возникнут, потому что в городе почти нет воды». «Я знаю, хороший доклад», — одобрила Дарина. «Какие есть предложения насчет воды?» «Разве это главная задача в нашем положении?» — подал голос сотрудник, ведущий вопросами занятости населения. «Мы должны делать все, что можем для сохранения порядка», — с нажимом сказала Дарина. «Иначе без нашего руководства возникнет хаос. В городе начнется паника. Я понимаю, что некоторые отделы останутся без работы, такие как, например, ваша биржа труда или туристическое бюро. Но остальным придется работать с особым напряжением. Поэтому оставшиеся неудел сотрудники должны в добровольном порядке перейти на работу в другие отделы, чтобы помочь своим перегруженным коллегам. Итак, вернемся к тому вопросу, на котором остановились. Что будем делать с водой? Слово взял Руди, заместитель Мишели, талантливый инженер-механик. «По некоторым признакам видно, — сказал он, — что инопланетяне собираются снабжать нас водой по шлангам, подведенным ими к нашему куполу. Вероятно, нам удастся подключить к этим шлангам водопровод и другие системы водоснабжения Манхэттена. С помощью насосов можно создать в водопроводе необходимое давление. Я уже послал бригаду сантехников, чтобы они заткнули трубы, перерезанные инопланетянами по всему нашему острову. Я также послал аварийные бригады на электростанции для восстановления электроснабжения. Следует, однако, иметь в виду, что генераторы будут работать лишь до тех пор, пока не кончатся резервные запасы природного газа и нефти. Очевидно, нам придется ограничить расход бензина. Его надо выдавать только при острой необходимости. «Хорошее предложение», — кивнула Дарина. «Барнаби, что вы скажете?» «Я отдам соответствующий приказ». «А что делать, если инопланетяне подмешают нам в воду наркотики?» — тревожно спросила женщина, сидевшая рядом с Барнаби. «Против этого мы бессильны», — ответил Руди. «Если мы не будем пить, мы погибнем от жажды. Запаса воды в Манхэттене имеется в резервуаре Центрального парка, в трубах водоснабжения, в водохранилищах некоторых высотных зданий и в городском туннеле номер один. Но всех этих запасов нам надолго не хватит. Правда, можно попытаться организовать очистку использованной воды, чтобы применять ее многократно». «Я уже послал людей в химические лаборатории для выяснения возможностей очистки воды. Но я сомневаюсь, что в Манхэттене найдется достаточно сил и средств, чтобы быстро построить очистные сооружения, способные обеспечивать потребности 2-миллионного населения. В горячей воде нет большой необходимости, поскольку инопланетяне подают нам достаточно теплый воздух. Телефоны заработают, как только восстановится электроснабжение. Серьезной проблемой очень скоро может стать канализация. Вот над этим надо будет как следует подумать. Но самой неразрешимой мне видится продовольственная проблема. Здесь я бессилен и охотно прислушаюсь к любому совету. Я возьму это на заметку. Что мы еще не обсудили?» Несколько секунд все в комнате молчали. Тишину нарушил светловолосый человек, сидевший рядом с Руди. «А как насчет установления контакта с инопланетянами?» «У нас в администрации для этого нет соответствующего отдела», – пошутила Дарина. «Вы думаете, они захотят с нами разговаривать?» «Возможно, не захотят, но мы сами можем попробовать договориться с ними. Для начала нам надо расшифровать их письмена на верхушке купола. Кроме того, нет никаких сомнений, что на этой планете, под другими колпаками, находятся другие инопланетяне. С ними тоже можно попытаться установить контакты». «Отлично. Назначаю вас начальником отдела, мистер...» «Мэтт Шихан», — представился Мэтт. «Он работает на том же этаже, что и я», — добавил Руди. «Минутку», — вставил субъект, занимающийся безработицей, то есть занятостью населения. «Кто этот человек? Достаточно ли он квалифицирован?» «Мэтт — полковник, один из лучших организаторов и руководителей, каких мне доводилось встречать. И я с большим удовольствием служил под его началом в армии». Потом слово взял Мэтт. «Если кто-либо из вас желает заняться предложенной мне работой, я охотно уступлю свое место, причем нисколько не обижусь». «Я понимаю, что в городе наверняка найдутся специалисты, разбирающиеся в дешифровке и других подобных делах лучше меня. Они и должны заниматься этим, и не следует взваливать на них административную работу, которую может выполнять такой человек, как я. В качестве руководителя я могу выслушивать советы специалистов, языковедов и переводчиков, планировать деятельность группы, доставать для специалистов нужные им приборы, материалы и прочие ресурсы. Все это я умею делать достаточно хорошо. Но если мэр сочтет необходимым назначить на мое место другого, я ни в коем случае не буду возражать». Дарина подождала немного, не будет ли других вопросов к Шихану. Все молчали. «Хорошо». Дарина посчитала вопрос с назначением Шихана окончательно решенным. «Не забыли ли мы обсудить еще что-нибудь?» Опять несколько секунд стояла тишина. Первым заговорил полковник Шихан. «Надо послать машины скорой помощи вокруг берега. Там особенно много жертв. Пусть спасатели осмотрят туннели. Не только метро, но автомобильные и железнодорожные туннели тоже». Барнаби включил уоки-токи и передал своим людям соответствующие указания. «Если приказать всем водителям автотранспортных средств держать свои машины в гаражах, тогда аварийным машинам легче будет передвигаться по улицам», — добавил Мэтт. «Правильно», — согласилась Дарина и пристально посмотрела на сотрудника транспортного отдела. Тот послушно кивнул. Дарина вернулась взглядом к Мэтту и улыбнулась. «Есть у вас другие соображения, полковник Шихан?» «Да, поскольку полиции уже отдан приказ успокоить горожан, пусть она же заодно посоветует им настроить свои телевизоры и радиоприемники на местные радио и телестанции, когда восстановится электроснабжение, чтобы мы могли давать объявления. Тогда нас услышит большинство жителей, и быстрее удастся найти нужных специалистов. Это даст возможность поддерживать порядок в городе». «Неплохая мысль», – заключил Барнаби и отдал по рации приказ, повторяющий предложение Мэтта. Дарина снова взглянула на Мэтта, ожидая от него следующих дельных советов. Они явно внушали ей уверенность. Мэтт заметил на себе ее более спокойный взгляд и высказал последнее соображение. «Если где-нибудь на складе есть раскладушки или спальные мешки, их надо поставить в вестибюле административного здания, чтобы сотрудники имели возможность отдыхать». «Хорошо. Итак, план намечен, все за работу. Кстати, Барнаби, если можете, дайте, пожалуйста, полковнику Шихану рацию». Барнаби охотно передал Мэтту уоки-токи. Собрание закончилось. «Но мы так и не выяснили главного. Что с нами случилось?» — подошла с вопросом к Дарине женщина. «Разве вас это не тревожит?» «Конечно, очень тревожит. Но сейчас мы не можем позволить себе тратить время на всякие гипотезы. Вот когда мы восстановим систему жизнеобеспечения города, тогда можно будет заняться предположениями и теориями». Дарина выходила из комнаты совещаний последней, по привычке протянула руку к выключателю, вспомнила, что света нет, и подумала, что теперь ей придется избавляться от многих прежних привычек. Руди Санчес сгорал от нетерпения, а водитель не спешил, подъезжал к стене прозрачного купола медленно. Наконец машина остановилась, шофер вылез из кабины. Слава богу, можно было приниматься за дело. Вообще-то, Руди мог поручить предстоящую ему работу кому-нибудь из своих подчиненных, но он предпочитал все делать сам, своими руками. Он это любил и умел. «Извините, что так долго ехали», — сказал водитель, заметив недовольство начальника. «На улицах еще полно сумасшедших, и пробки огромные». «Да уж, видел», — буркнул Руди. «А теперь пора браться за дело. Подъедем к тому корыту поближе». Руди показал шоферу на большую емкость, вмонтированную в стену купола над бетонным берегом, где начинался пирс 17, а напротив этого места когда-то был павильон пирса 17, окруженный водой. Теперь между берегом и стеной купола в воде плавали обломки лодок. Руди задумался о судьбе людей, находившихся в павильоне в тот момент, когда он был отрезан и намертво отгорожен от берега стеной прозрачного, но твердого и непробиваемого пузыря. Если тогда телефоны в павильоне еще не вырубились, то можно представить себе, как люди из павильона звонили на противоположный берег с просьбой прислать за ними лодки, потому что берег Манхэттена вдруг исчез, а им не верили. Мол, что за чушь собачью несут эти фантазеры? Пока Руди размышлял об оставшемся на земле павильоне, грузовик с подъемником подрулил под резервуар с какой-то жидкостью, расположенной на высоте метров 15. Руди привязал к кабинке подъемника конец гибкого шланга, зашел в нее и нажал кнопку. Подъемное устройство плавно начало поднимать кабинку вверх. Руди посмотрел на солнце, прикинул, насколько оно сместилось. Выходило, что за последние 2 часа оно повернулось вокруг Манхэттена градусов на 60. Руди остановил кабину подъемника на уровне емкости, вмонтированной в стену купола. Кабина раскачивалась непривычно медленно, с большим периодом колебания. К этому времени в сопровождении 2 полицейских машин прибыл грузовик со шлангами и мощными насосами. Сотрудники отдела, возглавляемого Руди, и добровольцы начали устанавливать оборудование. Руди вынул из кармана 2 стеклянных пузырька и набрал в них из корыта жидкость, которая, по его убеждению, была водой. Потом Руди заполнил жидкостью еще несколько пузырьков. Их надо будет отдать на анализ в химическую лабораторию, чтобы убедиться, что это действительно питьевая вода. Корыто по форме напоминало обычную ванну, только очень большую, одним боком было припаяно к стенке купола, а по гибкой трубе, тянущейся в невидимую высь, в эту ванну поступала чистая жидкость, очень похожая на воду. Руди потрогал край корыта. Материал на ощупь казался холодным. Руди постучал костяшками пальцев по стенке корыта. Звук оказался такой, будто Руди стучал по огромной сплошной глыбе твердого материала, а не по тонкостенной емкости с водой. Не чувствовалось никакой вибрации. Тогда Руди достал из кармана острый ножик и попытался отрезать от края корыта кусочек. Никакого результата. Руди еще некоторое время увлеченно исследовал неподдающийся материал, безуспешно пытаясь отклупнуть от него хоть крошку. Пришлось бросить это занятие. Он вспомнил, что его указаний ждут люди внизу. «Заводи!» — крикнул Руди добровольцу, стоявшему у насоса, подключенного к переносному генератору. Тот дернул за шнур, генератор громко затарахтел и затрясся. Руди сунул конец шланга в корыто, раздались хрюкающие и хлюпающие звуки. Воздух в шланге уступал место воде. Вокруг конца шланга вода забурлила, Руди погрузил его глубже в корыто. На землю из другого конца шланга, выходящего из насоса, хлынула вода. Так прошло немало времени, но ее уровень в корыте не убывал. «Здорово!» — гаркнул Руди. «Врубай на полную!» Человек у насоса двинул рычажок, прибавив мощности до предела. И насос заурчал натужнее и громче, затрясся так, что начал медленно ползти по бетонной поверхности. В корыте вода вокруг конца шланга вспенилась еще сильнее, но уровень воды в корыте нисколько не уменьшался. Неплохую, однако, поилку сделали инопланетяне. После насоса вода из шланга била струей метров на 15 в длину. Руди собрался было прикинуть в уме расход воды, но вовремя вспомнил, что сила тяжести изменилась, а потому привычные формулы не годятся. Но и без расчетов было понятно, что воды для города хватит, надо только подвести к поилке побольше шлангов с насосами. Только Руди подумал об этом, как с небес вокруг купола начали спускаться несколько прозрачных труб. Мэтт Шихан шел в северном направлении по Первой авеню, мимо медицинского центра Беллеву, сверкающего на искусственном солнце полированной поверхностью стен. Путь предстоял довольно длинный, и Мэтт по привычке подумал, что лучше было бы добираться на машине, но вспомнил, что при местной гравитации столь же быстро можно дойти и пешком. Колени немного побаливали, но в общем прыгать огромными шагами было приятно. Ощущалось, что тело стало легче. На поясе у Мэтта болталась рация. В Чайна-тауне на площади около статуи Конфуция собралась толпа людей, обсуждавших инопланетные проблемы. Телефонные будки в виде пагод пустовали, продавцы экзотических овощей поспешно упаковывали свой товар. Мэтт посмотрел на часы. Действительно ли сейчас утро? По времени действительно было утро, но солнце находилось там, где оно обычно бывало после полудня. Мэтт прошел мимо госпиталя Беллеву, откуда доносились крики и стоны. По-видимому, при вырезании Манхэттена из земли пострадало очень много людей, и теперь у врачей полно работы. А сколько людей заболели психически? На востоке у стены купола стояли толпы зевак, глазеющих на невиданные города под колпаками. Время от времени из задних рядов толпы кто-нибудь высоко подпрыгивал, то ли для того, чтобы лучше разглядеть невидаль под колпаками, то ли просто хотели испытать новые ощущения от легкости прыжков. Двое подростков на велосипедах осторожно обогнали Мэтта. Как видно, они уже приноровились к езде в новых условиях, когда повороты и торможения из-за низкого трения стали небезопасными. Мало-помалу Мэтт приспособился, походка его стала менее напряженной, почти автоматической. Можно было уже не думать о том, как бы не поскользнуться, а поразмышлять по дороге о чем-нибудь серьезном. Он попытался сконцентрироваться на предстоящей работе, но мысли впервые после катастрофы вдруг вернулись к разрыву с Надей. После того рокового телефонного разговора, внезапно разрушившего его личную жизнь, Мэтт несколько дней пребывал в прострации. И лишь сегодня трагические события вырвали его из оцепенения. Он приобрел прежнюю способность творчески мыслить. Но душевная рана еще не затянулась. Образы прошлого выводили из равновесия. Мэтт шел дальше на север, по искалеченным улицам среди растерянных и подавленных неведомой силой прохожих, мимо многочисленных замерших машин. Вой сирену входа в Куин-Мидтаун-туннель вывел его из задумчивости. Мысли вернулись к проблемам города. На пересечении 1-й авеню и 40-й улицы Мэтт чуть не попал под красный спортивный автомобиль «Терра», который бешено петлял между замерзших грузовиков и автобусов, почти не касаясь асфальта шинами. В огромном вестибюле здания Генеральной Ассамблеи ООН было пустынно. Охранник со следами пережитых потрясений на лице подозрительно уставился на приближавшегося Мэтта, а Мэтт в который раз удивился, как еще много в Манхэттене стойких людей, не оставивших свои посты даже при таких обстоятельствах. «Слушаю вас», — вежливо сказал охранник. «Я только что из офиса мэра с важным заданием. Мне нужны переводчики». «Чего?» — растерянно спросил охранник. «Переводчики», — повторил Мэтт. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти переводчиков?» Да, денек сегодня выдался непростой. Охранник явно был ошарашен нелепостью вопроса, и на его лице застыло выражение недоумения и страха. Мэтт видел, что охранник еще не оправился от потрясения. «Послушай, я пойду поищу. Может быть, встречу в этом здании кого-нибудь из переводчиков. Я выполняю задание мэра города, понимаешь?» «Да, да, конечно», — ошалело согласился страж. Мэтт уже отчаялся найти в здании разумное существо, как вдруг из библиотеки вышла женщина в ветровке со складным зонтиком в руках. «Вы случайно не переводчица?» — подошел к ней Мэтт. «Ну, переводчица, а кому мы теперь нужны?» Женщина задумчиво посмотрела в окно на похищенные города под прозрачными колпаками. «Переводить с инопланетянского и общаться с ними мне как-то не доводилось». «Тогда вы не подойдете. Нам нужен хороший, опытный переводчик». Переводчица уловила подначку и улыбнулась, обнажив прекрасные белые зубы. В ее проницательных серых глазах Мэтт прочитал невероятное, при таких обстоятельствах спокойствие и какое-то светлое умиротворение. «Я Эбби Терса». «А я Мэтт Шихан». «Пожалуй, я могу вам помочь», — сказала она. «Я знаю 12 языков, хотя, мне кажется, для общения с инопланетянами вам нужны не переводчики, а языковеды или лингвисты-этнографы. Ведь переводчики знают только известные человечеству языки, а вам нужны специалисты, умеющие расшифровывать неизвестные языки. Вам повезло, что вы наткнулись именно на меня. Дело в том, что я интересовалась происхождением и историей языков, так называемой культурной антропологией. По образованию я лингвист-этнограф. Кроме того, я прослушала много всяких языковедческих спецкурсов, а переводчицей я работаю по совместительству. Это не основное мое занятие». «Отлично, я вас беру на работу. Мне надо набрать как можно больше специалистов». «Ваша задача действительно этого требует. Я могу повесить объявление в конференц-зале, где переводчики часто бывают. Когда люди придут в себя, немного успокоятся и начнут работать, они прочтут мое объявление». «Великолепно! Что надо делать?» «Извините, но я пришел сюда пешком. Вы сможете дойти со мной до муниципального здания?» Эбби обаятельно улыбнулась. «Не исключено, что смогу». Мэтт и Эбби подходили к Хьюстонской улице, как вдруг прямо перед ними сверху упала большая пустая картонная коробка. Мэтт не успел вовремя остановиться, споткнулся о коробку и плавно упал. Тут же из укрытия выскочили четверо молодчиков лет 20, у двоих в руках сверкнули ножи. Мэтт проклинал себя. Мог бы вовремя догадаться, что в городе найдутся подонки, которых потянет поразвлечься, пользуясь беспорядком, отсутствием властей и всеобщим оцепенением. Как защититься? В драке против нескольких для одиночки выгоднее небольшое пространство. Рядом как раз стоял автобус. Мэтт прыгнул на его крышу, немного не рассчитал, и прыжок получился метра на два выше. Он остановился в нескольких сантиметрах от края скользкой поверхности. Один из подонков прыгнул вслед за Мэттом на крышу, но весьма неуклюже. Не успел молодчик восстановить равновесие, как Мэтт врезал ему кулаком в нос и недоумок спикировал на землю. Через несколько секунд на крышу прыгнули двое других, один из них с ножом. Они двигались к Мэтту медленно и осторожно. Одновременно Мэтт услышал, как позади него на крышу прыгнул кто-то третий. Глава 3. Сигналы и шум. Мэтт резко обернулся, готовый расправиться с прыгнувшим сзади бандюгой, но это оказалась Эбби Терса. Она держала на изготовку свой складной зонтик, приготовившись использовать его как холодное оружие. Ее светлые локоны, взметнувшиеся от прыжка, пышно развивались вокруг лица. Мэтт развернулся навстречу двум головорезам и быстро пошел в атаку на первого. Тот опешил, но все же не сразу ударил ножом, а сделал вначале обманный выпад. Мэтт вовремя разгадал и не попался на его финт. Он решил нагнать на него побольше страху, скорчил свирепую рожу, грозно скрипнул зубами и решительно сунул руку во внутренний карман куртки. Психологическая атака полностью удалась. В ужасе недоумок развернулся и сиганул на крышу стоявшего вдалеке грузовика. Мэтт перевел дух, взглянул на Эбби. Кажется, все в порядке, легко отделались. Эбби вдруг потеряла равновесие, попятилась назад, пытаясь устоять на ногах, на краю оступилась и чуть не упала с крыши, но Мэтт вовремя схватил ее. Эбби крепко обхватила Мэтта, прижалась к нему всем телом, дрожа от страха. От ее волос пахнуло свежестью. Мэтт нежно поправил упавший ей на лицо локон. «Ой, извините», — опомнилась Эбби, выпуская Мэтта из объятий. «Превосходно», — просиял Мэтт. На тротуаре собралась небольшая толпа любопытных. Мэтт сообщил по рации о происшедшем в полицию. Они плавно спрыгнули вниз. Стюарт Лунд пришел в сознание на больничной койке и, когда почувствовал, что у него нет правой кисти, долго разглядывал культю. Не опуская обрубленную руку, Стюарт осмотрелся. Очень длинная комната была полна врачей и санитарок, суетившихся вокруг множества лежавших на кроватях пациентов. Стюарт припомнил поездку в метро. В сутолоке он просунул руку между тесно прижатых друг к другу тел к ягодицам хорошенькой девушки. «Как же болит запястье!» Потом, помнится, он пришел в сознание, лежа на платформе. Первое, что попалось тогда на глаза, был плакат с огромной надписью «Покайся». Именно этот плакат почему-то привлек к себе внимание среди множества рекламных красочных объявлений. Стюарт никогда не был особенно религиозен. Более того, он всячески упирался, когда тетя водила его в детстве в церковь современной христианской епитимьи. Но Господу, видно, было угодно вразумить грешника сильнодействующим средством. Отрезал неразумному кисть, как бы говоря этим «не греши». И на этом остановил свой гнев праведный, оставил грешного Стюарта в живых, дал ему последнюю возможность раскаяться и стать на путь истинный. Стюарт раньше почти ничего не знал о Боге, но слышал о нем высказывание Альберта Эйнштейна «Бог не играет в кости». Говоря другими словами, в этом мире случайностей нет, а значит нет никаких сомнений в том, что отрезанная кисть и врезавшийся в память плакат – не случайное совпадение. У Пирса 17 Руди Санчес с удовлетворением осмотрел насосную установку. Один конец шланга был опущен в огромное корыто с водой, приделанное плотно к стене купола, а другой присоединен к насосу, питающемуся электроэнергией от генератора. После насоса вода под давлением поступала в пожарный гидрант. Шланг пульсировал в такт толчкам насоса. Солнце за 6 часов, с тех пор, как оно появилось над искусственным небосводом, переместилось на 180 градусов. Искусственное солнце, в отличие от настоящего, не давало тепла, а только свет, как люминесцентная лампа. Температура в тени и на солнце была одинаковой – 25 градусов по Цельсию, и определялась температурой воздуха, подаваемого под купол по гигантским прозрачным трубам, свисавшим с неба. «Пока все хорошо», — обратился Руди к Виктору Крункале, главному водопроводчику, великану с такими непомерно огромными ручищами, что трудно было понять, как он умудряется застегивать себе пуговицы толстенными пальцами. «Может, твоя бригада соорудит такие же установки в 10 других местах, где нам подвесили эти корыта? Кроме того, надо установить постоянное наблюдение за чистотой воды. Анализы показали, что сейчас вода чистая, но мало ли что может произойти. Мы должны быть ко всему готовы». «На это потребуется 3 смены», — сказал Виктор. «Сегодня многие не вышли на работу». «Ладно, пожароопасность сейчас уменьшилась, поскольку подача природного газа прекращена. Но пожары не исключены. Если где-то начнется большой пожар, для тушения понадобится очень много воды». Руди повернулся к помощнику Николасу, который нетерпеливо дожидался уже несколько минут. «Ну, поехали, покажешь мне эту штуку». Они сели в машину с подъемником, и шофер повез их на юго-запад мимо разрезанных пирсов. Вдруг Руди заметил на куполе у его основания темное пятно и приказал водителю остановиться. Подошел к прозрачной стене, стал на колени. С этого места раньше был виден Сквип-парк. Теперь за стеной расстилалась гладкая равнина, усеянная другими прозрачными колпаками. Внутри ближайшего колпака можно было разглядеть странный город, состоящий из множества высоких разноцветных башен издали похожих на копья. Никакого движения с такого расстояния не было видно. Поверхность равнины была матово-серой, совершенно гладкой. Непонятно, твердая она или мягкая. У купола поверхность равнины примыкала к Манхэттену приблизительно на уровне берега, так что вся подземная часть Манхэттена находилась под поверхностью равнины в недрах этой неизвестной серой планеты. Стена купола между Манхэттеном и серой равниной всюду была прозрачной, за исключением одного темного пятна, начинавшегося над бетонной набережной и спускавшегося вниз под землю. Нижняя часть пятна была черной, а выше черная часть постепенно переходила в прозрачный материал. Черное пятно явно было сделано из другого материала, чем прозрачная стена, а между ними был пограничный слой. Более темная часть постепенно переходила в более светлую. Руди пощупал стену купола. Вверху, выше переходного слоя, поверхность была гладкой, как стекло, а ниже, немного шероховатой, напоминала сварочное железо. Руди достал из кармана нож, попробовал лезвием черную поверхность. Как он ни старался, на поверхности пятна не оставалось ни малейшей царапины. «Что об этом думаешь?» – спросил Руди у Николаса. Николас методично ощупал вначале прозрачную часть стены, потом черную. Сосредоточенно вынул из кармана чистый носовой платок и тщательно протер пальцы. Они оставались чистыми. «У меня есть два предположения», – сказал наконец Николас. «Может быть, в этом месте пузырь чем-то поврежден? Это первое предположение. Может быть, этим черным материалом Манхэттен окружен всюду, но только под землей, а в этом месте материал почему-то выступил ближе к поверхности. Это второе мое предположение». Через несколько минут они подъехали к месту, где на стене купола блестел большой серебристый круг, а от него вверх тянулась непрозрачная труба меньшего диаметра. В кабине подъемника Руди и Николас поднялись к серебристому пятну. Оказалось, что внутри большой серебристой окружности располагаются еще четыре круга, два средних по величине вверху, расположенных центрами на одной горизонтали, и два маленьких кружка прямо под ними. Все круги состояли из серебристого материала, похожего на металл, но внешняя окружность выглядела чуть темнее внутренних кругов. Вокруг каждого из нижних кружков находились маленькие кнопки, похожие на циферблат механических часов. На правых часах одна из кнопочек светилась приблизительно там, где на циферблате стоит цифра 2. А на левых часах одна из кнопок быстро мигала близ цифры 3. Все это напоминало обычный пульт управления. Управление чем? «Здесь, вероятно, есть электрическое напряжение», — предположил Николас. Он достал из необъятного кармана рабочего комбинезона мультиметр и передал прибор начальнику. «Будем первооткрывателями?» «Сделаем шаг в неизведанное вместе». Николас взял красный провод мультиметра, Руди взял черный провод, переключил прибор на вольты, и первооткрыватели прикоснулись каждой своей однополюсной вилкой к серебристым кругам над часами. «Чувствуешь?» – удивленно воскликнул Руди, открыв, что металлический наконечник его однополюсной вилки притягивается к серебристому кругу. Руди потянул за провод, оторвал наконечник от серебристой поверхности на несколько сантиметров и отпустил его. Наконечник притянулся и шлепнулся снова на круг. «Похоже на магнит», — прокомментировал Николас. «Но наконечники сделаны не из ферромагнитного металла. Они не должны притягиваться к магниту». Оба отпустили провода, оставив их свободно свисать с серебристых кругов из странного притягивающего материала. 42 вольта, 11 герц, прочитал Руди вслух показания на экранчике мультиметра. Прибор также показывал, что напряжение на серебристых кругах чисто синусоидальное, без всяких гармоник или каких-нибудь других примесей. Николас взял длинный пластмассовый стержень и ткнул им в кнопочку, соседнюю с той, что светилась. Светившаяся кнопка погасла, а та, в которую ткнул Николас, засветилась немного ярче предыдущей. «Хорошо!» – вскричал Руди. Мультиметр показывал чуть больше 50 вольт. «Давай дальше!» Николас ткнул следующую кнопку. Прибор показал около 60 вольт. Так первооткрыватели, перебирая кнопки, дошли до 104 вольт, потом до 125. На 150 вольтах Руди на всякий случай положил мультиметр на край кабины подъемника и убрал руки подальше от проводов, чтобы не дернуло током. Решили больше не поднимать напряжение. Потыкав длинным диэлектрическим стержнем поочередно в кнопочки на циферблате левых часов, Руди понял, что пнутая мигала чаще потухшей. Прибор показал частоту 13,2 Гц. Так он догнал частоту до 440 Гц. «Похоже, дела у нас идут совсем неплохо», — резюмировал довольный Руди. «Надо подвести напряжение отсюда к подстанции. Правда, возникнут некоторые сложности при переходе от трехфазной системы к двухфазной. Но это мелочи». Руди потянул к себе провода мультиметра, чтобы отлепить их от серебристых кругов, но наконечники не отлипали. «Черт возьми!» Руди присмотрелся ближе и оторопел. Наконечники как бы вросли в серебристый металл, скрылись в нем наполовину. «Проклятие! Что за чертовщина?» Ошеломленный Руди тянул за провода, а наконечники выползали из серебристого металла, наконец вышли совсем и оторвались от притягивающей поверхности. Те места, откуда выползли наконечники, моментально затянулись. Серебристая поверхность кругов стала такой же гладкой, как прежде. «Что за чудеса?» Руди нажал кнопку спуска, кабина подъемника опустилась на землю среди толпы зевак, уже успевших собраться, чтобы понаблюдать за работой технарей. В кабинете Руди застал Мэтта и женщину, которая смотрела в окно, а Мэтт на экран маленького компьютера размером с книгу, питавшегося от батареек. «Давайте знакомиться», — обратился Руди к приятельнице Мэтта. «Эбби Терса». Они пожали друг другу руки, Руди представился. Руди отстегнул пояс безопасности, положил его на край стола, вытер со лба пот. «Замучился подниматься сюда пешком. Хорошо еще, что гравитация слабая. Вот мы и начали налаживать нашу новую жизнь в этих мракобесных условиях», — сказал он Мэтту. «Пока замечательно. Несколько бригад работают над организацией водоснабжения и электроснабжения. Часам к 6 или 8 в кранах появится вода в центре города, а позже и в других местах. Я отдал приказ прекратить работы по запуску аварийной электростанции, потому что инопланетяне дали нам электричество. По моим расчетам, электричество в наших домах появится через день или два. Нам осталось решить, в каком месте вырезать кабель, чтобы использовать его для передачи электроэнергии от стены купола к подстанции. Это главная проблема». «У нас есть и другие проблемы», — возразил Мэтт. «Ты знаешь хоть один способ, как добывать пищу из воды и электричества?» «В городе за съестными продуктами выстроились громадные очереди. Холодильники из-за отсутствия электричества, несомненно, отключились повсюду, а то, что в них было, уже, наверное, испортилось». «Я взял Эбби к нам переводчицей», — пояснил Мэтт. «То есть, как это называется, лингвисткой». «Интересно», — вклинилась в разговор Эбби. «Что теперь люди используют вместо денег?» «Ну, я думаю», — начал размышлять вслух Мэтт. «Тут можно придумать много всяких заменителей. Например, наркотики, секс, сигареты. А некоторые, возможно, согласны брать за продукты и обычные деньги. Сам я не из числа таких оптимистов, которые верят, что мы когда-нибудь вернемся туда, где наши привычные деньги имеют свою привычную ценность. Но кто знает, всякое может произойти». «Но если нам дали воду и электричество, почему бы им не дать нам и пищу?» — резонно заметила Эбби. Мэтт и Руди переглянулись. Как это такая простая мысль не приходила им в голову? «Возможно, ты права», — сказал Мэтт. «Хотелось бы, чтобы ты оказалась права. Ведь если люди озвереют от голода, в городе начнется паника пуще прежней». «Это верно», — согласился Руди. «Я тоже хочу есть». «Так», — Мэтт посмотрел на часы. «Что, если нам сходить в ресторан «Окна мира»? 100 этажей вряд ли кто-нибудь, кроме нас, решится пройти, так что очереди там не должно быть». «Неплохо», — сказал Руди. «Как ты на это смотришь, Эбби? Ты хочешь есть?» «Нет, спускайтесь без меня». «А у тебя здесь ничего не найдется?» — ехидно спросил Мэтт хозяина кабинета. Он не спеша подошел к объемистому двухдверному шкафу-холодильнику и распахнул его. «Итак, что вы предпочитаете? Каши на завтрак, чипсы и прочие хрустящие штучки, рулеты и пирожные, бананы или апельсины?» Эбби подошла к раскрытому шкафу и оторопела. Все полки ломились от разнообразной еды. Были тут какие угодно сорта чая, печенье, конфет, множество готовых блюд, которые достаточно лишь разогреть в микроволновой печи. «Вы знали, что это случится?» — вымолвила Эбби. «Нет», — покачал головой Руди. «Просто я очень много времени провожу на работе, потому и держу эти запасы. Мне и на службе хочется иметь немного комфорта». «Он трудоголик», — пояснил Мэтт. «А ты разве нет?» «Вы давно дружите?» Эбби внезапно почувствовала зверский голод и взяла два апельсина. Мэтт на мгновение задумался, вспоминая. «Лет 15, кажется». «Приблизительно так», — подтвердил Руди, вгрызаясь в банан. «Кстати, чем вы тут занимались, пока меня не было?» «Мы составляем список нужного нам оборудования», — показал Мэтт на экран компьютера. «Большинство из этих вещей заработает только тогда, когда в сети появится напряжение. Ты можешь выпросить у мэра для нас этаж в здании Всемирного торгового центра, один из самых верхних?» «Целый этаж?» «Ну, хотя бы большую часть этажа. Я понимаю, что для многих людей, чьи дома остались за пределами Манхэттена, понадобится много помещений, чтобы дать им крышу над головой. Но в наших условиях, насколько я понимаю, всемирная торговля вряд ли сможет успешно процветать, не так ли?» «Так, ну а для чего тебе столько места?» Мэтт показал на прозрачные купола за окном. «Я жажду подсматривать за их личной жизнью». Рация, лежавшая на столе Дорины Андервуд, щелкнула, затем послышался голос Барнаби Джальетта. «Мэр?» Сигнал рации Джальетта был слабым, но голос его, к счастью, был слышен довольно четко, благодаря отсутствию в городе электричества и связанных с ним помех. Дарина схватила рацию и нажала кнопку передачи. «Слушаю». Одновременно Дарина выключила мини-компьютер, работавший на батарейках, на котором она составляла список предстоявших дел. В окно она увидела, что за 12 часов, прошедших с момента появления искусственного солнца, оно повернулось по часовой стрелке на 360 градусов. «Отряд с мегафонами вторично дошел до северной части города», — докладывал Барнаби. «По пути они задержались на 47-й улице, разбирались с грабителями, но теперь все кажется в порядке. Есть у вас новости или указания?» «Да», — Дарина помнила все, заглядывать в компьютер ей не было необходимости. «В центре города восстановлено водоснабжение, в том числе в медицинском центре Беллёву. Можно объявить по городу, что люди, страдающие от обезвоживания организма, могут обратиться в этот центр. Но те, которые могут еще потерпеть, пусть остаются в своих квартирах, потому что сегодня к полуночи водоснабжение будет восстановлено практически везде. Далее. Электроснабжение будет восстановлено вначале в центральной части города, вероятно, этой ночью. В остальных районах электричество появится в течение 2 дней. Объявите, что инженеров-электриков и электромонтеров, желающих помочь в восстановлении электроснабжения, ждут на Таймс-сквер в полночь и в 6 часов утра. Вот и все пока». «Вас понял, спасибо». Не отрываясь от окна, Дарина положила рацию на стол. С момента катастрофы прошло 12 часов, а город, благодаря ее руководству, жив, и это достижение. Конечно, не ясно, что дальше. Неизвестно, сколько людей погибло в Манхэттене в трагические минуты его вырезания из земли. Сколько людей потеряло рассудок и выбросилось из окон, или тихо сходит сейчас с ума. Искусственное солнце зашло. Вернее, не зашло, а просто сильно уменьшило яркость, оставшись на том же месте, и превратилось в луну. Оно теперь светило, как луна в ночном небе. На искусственной луне не было видно ни пятен, ни кратеров. Это был совершенно гладкий диск, похожий на светящийся иллюминатор на корабле, когда на него смотришь ночью с большого расстояния. От впервые увиденной новой луны Дарине стало не по себе. Она заперла дверь кабинета, села за стол, положила голову на фотографию мужа. В просторной пустынной комнате при тусклом свете она горько заплакала. Внезапно проснувшись, Эбби Терса не могла понять, где она. Вокруг было темно и тихо. Постепенно разглядела в сумраке неясное очертание стола, книжного шкафа и каких-то шкафчиков. Вспомнила, что она легла спать в свободной комнате неподалеку от кабинета Руди Санчеза. Лежа на узкой и неудобной раскладушке, вспомнила, что произошло вчера. Эбби почувствовала себя одинокой и беспомощной. Она резко вскочила и босиком подбежала к окну. Та же деловая часть города была едва освещена неяркой лампой, нависшей над прозрачным куполом, изолирующим похищенный город. Заметила внизу какое-то движение. По Чамбер-стрит в ночной тишине шла небольшая группа людей. Вот они подошли к легковушке, стоявшей посреди улицы, окружили ее со всех сторон, подняли и понесли в сторону тротуара. Эбби наблюдала эту сцену в недоумении. Зачем эти люди крадут автомобиль? Кому он теперь нужен? Люди поставили легковушку у обочины в один ряд с другими машинами, вернулись на середину улицы за следующей машиной и проделали с ней ту же странную операцию. До Эбби дошло, что они не крадут машины, а расчищают дорогу. Вдруг в комнате раздалось низкое вибрирующее жужжание. Флуоресцентная лампа на потолке вспыхнула и тут же погасла. Одновременно отключился кондиционер. Эбби поняла, что именно это и разбудило ее. В электросети то появляется, то исчезает напряжение. В здании снова установилась неестественная для большого города тишина. Эбби снова прильнула к окну. Вскоре низкое дрожащее гудение возобновилось. Лампы зажглись, но уже не гасли. Вспыхнули огни в некоторых районах Манхэттена. В Сити-Холл, на улицах Чембер-стрит и Лафайет, в Парк-Роу. На другой стороне острова высоченные башни-близнецы Всемирного торгового центра остались темными. Эбби взглянула на часы. Почти 5 утра. Она вышла в коридор и направилась к кабинету Руди, но по пути остановилась у открытой двери кабинета Мэтта. Он смотрел в окно, хотя из-за включившегося в комнате света за окном ничего не было видно. По-видимому, он был поглощен своими мыслями и сначала не обратил внимания на постучавшую в дверь Эбби. Эбби хотелось разобраться в себе, понять, чем Мэтт ее притягивает. Она чувствовала, что в Мэтте удивительным образом сочетаются мужественность и нечто детское, сила и ранимость души. Эбби постучала громче. Он обернулся. «А, это ты?» «Доброе утро». «Доброе утро». «Тебя что-то мучает?» «Нет», — ответил он. «У меня все нормально, честно». «Сдается мне, что той трубы раньше не было». Руди, прищурившись, рассматривал в окно стену купола, вернее, то место на прозрачной стене, где присосался очередной гигантский шланг, спустившийся с небес. «Я отправлюсь туда посмотреть. Посторожишь мой кабинет до моего прихода?» И Руди надел свой широкий ремень с карманами для инструментов. «Конечно». Эбби оторвала взгляд от фотографии, на которой была изображена надпись, сделанная инопланетянами на вершине купола. «Если заработают телефоны, или если к нам придут лингвисты, то нам понадобится помощь. Ты не забыл?» «Помню. Примерно через час вернется Мэтт». «У него что-то стряслось?» «У Мэтта? Ничего. Если не считать того, что стряслось со всеми нами». Руди уже застегивал на поясе ремень с инструментами. «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — солгала Эбби. Руди направился к двери. «У него осталась семья на Земле?» — спросила вдогонку Эбби. «Жена!» — бросил Руди, не думая ни о чем, кроме нового шланга, и вышел. Это был действительно вновь появившийся шланг. Его конец был воткнут в купол около Ист-Ривер-парка, чуть южнее обрезка оставшегося от Вильямсбургского моста. Руди вырулил на траву поближе к тому месту, над которым присосался шланг. У конца шланга в стену купола вделана такая же по форме посудина, куда и в других подобных местах из шлангов наливалась вода, но это корыто было коричневым. Подъехала машина с подъемником, из кабины с водительского места вышел Николас. Они зашли в кабинку, Николас нажал кнопку подъема. «Ты совсем не спал ночью?» — укоризненно спросил Руди, заметив покрасневшие глаза Николаса. Сам Руди проспал 4 часа и всем своим подчиненным вчера велел хоть немного выспаться. Солнце включилось на том же месте, где выключилось вчера. Таким образом, стал понятен режим освещения Манхэттена. За 12 часов солнце делает полный круг и превращается в луну, которая тоже поворачивается за 12 часов на 360 градусов. «Я не мог уснуть, потому что наши главнейшие задачи не решены», — сказал Николас. «Но наши трудности будут продолжаться столько, что за это время без сна окочуришься». Кабина подъемника поднялась до коричневой посудины и остановилась в сантиметрах 30 от ее края. «Ты заметил, что в посудине навален какой-то зеленый корм для кроликов?» «Интересно, зачем они устанавливают эти посудины так высоко?» – спросил Николас. «Не знаю», – ответил Руди. «Может, чтобы толпы не теснились вокруг этих кормушек?» Наверное, они мудро рассчитали, что так начальству легче будет организовать справедливое распределение их даров среди населения. А зачем населению нужна эта кроличья жратва? Руди посмотрел в корыто, наполненное короткими зелеными цилиндриками размером со школьные ластики. Цилиндрики были изогнутыми, их боковые поверхности крапчатыми, как старый зеленый линолеум, торцы гладкими и матовыми. Руди решил, что эти штучки получаются по такой технологии – по большому шлангу движется зеленая масса, проходит через филлеру, в которой много отверстий, из этой филлеры, как из мясорубки, выдавливаются зеленые червеобразные веревки, которые режутся неким устройством через каждый сантиметр. Руди осторожно взял один такой цилиндрик, понюхал его так, как химики нюхают дурно пахнущие вещества. Одной рукой держал зеленую субстанцию довольно далеко от лица, а другой рукой помахал над субстанцией, как веером, подгоняя воздух к носу. Но никакого запаха не почувствовал. Тогда Руди нашел в карманах кусок бумаги, зачерпнул им из корыта пяток зеленых цилиндриков и аккуратно завернул их в бумагу. «Они дали нам воздух и воду. Может быть, теперь они дали нам такую пищу?» — предположил Николас. «Но я ни за что не проглочу это, пока не буду уверен в том, что это действительно еда. В городе уже кончаются запасы продуктов. Пока в лаборатории будут исследовать взятые тобой образцы, надо, не теряя времени, спланировать распределение этой зеленой массы среди населения, если она съедобна». «Правильно», — согласился Руди. «Надо вести эти две работы параллельно. Для начала я вызову сюда по рации полицейскую машину, чтобы она отвезла инопланетную еду в медицинский центр Беллёву». «Итак», — сказал Руди, закончив переговоры по рации с полицией, — «какие будут предложения и соображения?» «Во-первых, эту густую кроличью жратву невозможно качать насосом, как воду. Нельзя также эту ботву доставлять по трубам. Ее можно черпать чем-то и возить на машинах, а это занятие трудоемкое. Может быть, нам удастся приспособить сюда какую-нибудь большую вакуумную установку, чтобы высасывать эту зелень из корыта, как пылесосом. А вот с транспортом могут возникнуть трудности, если в городе не найдется достаточного количества большегрузных машин». Вдалеке послышалась полицейская сирена. Руди посмотрел на север, откуда приближалась вызванная полиция. «С перевозкой трудностей не будет. Вместо цементного раствора машины бетономешалки теперь будут развозить эту нашинкованную ботву». Джулия Крейвин вздрогнула от неожиданного звонка телефона. Она поняла, что жизнь в городе понемногу налаживается. WNBC, Джулия Крейвин. «Привет, это Мэтт Шихан. Здравствуй, как у тебя дела?» «Я работаю в администрации города. У меня есть к тебе две просьбы. Возможно, мне следовало бы обратиться к начальству телестанции, но мне подумалось, что через тебя все это можно будет устроить быстрее и легче». «Выкладывай». «Первая просьба такая. Скоро посланная нами бригада закончит проверку связи между вашими телестудиями и антенной на крыше здания Всемирного торгового центра. Так вот, в 8 часов вечера мы собираемся устроить трансляцию обращения мэра к жителям города, а в связи с этим нам хотелось бы, чтобы ваши люди помогли нам установить связь между вами и офисом мэра и вести передачу из ее кабинета». «Ладно, правда, для этого мне надо переговорить с начальством. Но я думаю, что сложностей не возникнет. А какая вторая просьба?» «Мне надо позаимствовать у вас видеокамеры с мощными увеличительными объективами и сопутствующее оборудование. К вам подъедет полицейская машина, чтобы забрать все это видеохозяйство». «Собираешься снимать грандиозный видеофильм?» «Нечто в этом роде». До 8 часов вечера оставалось несколько минут. Дарина Андервуд уже сидела за столом. За ее спиной висел плакат с перечислением 5 аудиоканалов, по которым телезрители могли слушать ее обращение в переводе на 5 языков. Повсюду горел свет, и это вселяло в Дарину уверенность, что жизнь в городе налаживается. А увидев на экранах спокойную Дарину, жители города обретут большее спокойствие. Дарина постаралась придать выражению лица уверенность и оптимизм и в очередной раз пробежала глазами по тексту. В этот вечер в кабинете Дарины собрались журналисты из 6 радио и телевещательных компаний. «Мадам мэр, передача начнется через 10 секунд», — зажглась красная лампочка. «Добрый вечер, дорогие нью-йоркцы», — начала Дарина, бесстрастно глядя в глаз телекамеры. «Я думаю, нет необходимости объяснять вам, в какое странное положение мы все с вами попали. Мы до сих пор не знаем, почему это произошло. Тем не менее, я изложу вам официальную точку зрения, чтобы некоторые из вас не мучились сомнениями, подозревая в себе психические отклонения, как это некоторое время было со мной. Итак, в 7 часов 10 минут утра по восточному стандартному времени, во вторник 20 марта 2001 года, Манхэттен был вырезан из земли и похищен, предположительно гигантским космическим кораблем, принадлежащим высокоразвитой инопланетной цивилизации. Зачем они это сделали, пока неизвестно. Может быть, они взяли нас для своего зоопарка. Может быть, вырезали остров из тела Земли, как раковую опухоль. Я уверена, мы обязательно выясним это. А пока я хочу сообщить вам о том, что нам до сих пор удалось сделать для города. Сейчас, когда вы слушаете это сообщение, во всех районах Манхэттена восстановлено водоснабжение и электроснабжение. Природного газа и горячей воды пока не будет. В городе работают бригады, налаживающие электрические подстанции, давление воды в водопроводных системах, они перекрывают трубы, в которых остался газ, чтобы уменьшить пожароопасность. У нас нет источников бензина, поэтому выдавать его мы будем только на самое необходимое – для полицейских машин, для перевозки оборудования и других целей, имеющих жизненно важное значение для города. Более того, даже для этих целей бензин будет выдаваться лишь в том случае, когда невозможно обойтись электромобилями. Всех вас, конечно, волнует вопрос, как не умереть с голоду. Хочу сообщить вам, что пища у нас есть, и ее хватит на всех жителей города. Правда, это странная пища. Вы, разумеется, понимаете, что в Манхэттене не было больших запасов продуктов. Та пища, что мы можем вам предложить, доставляется нам под купол теми, кто похитил нас. Они же снабжают нас водой и электроэнергией. Других источников нет. Та пища, что предложили нам захватчики, прошла тщательные проверки в лабораториях медицинского центра Беллёву. Анализы показали, что эта пища вполне пригодна для людей. Правда, она содержит немного больше кальция, чем необходимо среднестатистическому человеку. Но это превышение не выходит за пределы допустимого. Минут через 20 после заключительных слов моего обращения к вам, а речь моя будет недолгой, по городу начнут разъезжать машины. Они будут двигаться по часовой стрелке и останавливаться на каждом перекрестке. С этих машин всем будет раздаваться еда в виде питательных палочек. Доктора из центра Беллёву вычислили, что взрослый человек должен потреблять в среднем 0,5 килограмма питательных палочек в день. Но любой желающий может брать и больше. Мы ищем более совершенные способы доставки питания населению, но и сейчас в городе не будет ни одного голодного. Возможно, некоторым эта еда не понравится, но у нас нет выбора. Теперь я хочу обратиться к вам с просьбами. Я призываю всех пожертвовать часть своих запасов натуральной пищи в больнице. Передайте в больнице и излишки имеющихся у вас лекарств. Дарина отложила в сторону прочитанный лист, начала читать следующий. Теперь поговорим о других насущных потребностях. Во-первых, у многих жилье и работа остались за пределами Манхэттена. Для этих людей после моего выступления будут объявлены номера телефонов, по которым можно будет обратиться за помощью. Гостиниц на всех, по-видимому, не хватит, поэтому к тем, у кого в квартирах есть свободные комнаты, у меня большая просьба. Сообщите нам, пожалуйста, о своей готовности принять беженцев. Во-вторых, жители города нуждаются в информации. Каждый вечер в это же время я буду выступать по этому каналу и сообщать вам важнейшие новости. Вероятно, в первую очередь всех интересует, удастся ли нам установить контакт с инопланетянами, а также удастся ли нам расшифровать надпись, сделанную ими на вершине купола. Обо всем этом мы будем вас извещать по мере поступления к нам информации. Не сомневаюсь, что у вас возникнут и другие вопросы. Их вы сможете задать нам по телефонам, которые будут сообщены после моего выступления. На вопросы, которые будут встречаться наиболее часто, я отвечу завтра или в следующих моих программах. Служащие городской администрации несут огромную нагрузку. Они уже очень много успели сделать, но предстоит еще больше, поэтому нам нужна помощь. Необходимы самые разные специалисты, но в первую очередь те, кто смог бы помочь расшифровать надпись на куполе, а именно – лингвисты, специалисты в областях культурной антропологии, криптографии, математики, систем связи, распознавания образов, физики. Желающие помочь, пусть предоставят нам краткие характеристики своих профессиональных навыков и номера телефонов или другие координаты, чтобы мы могли быстро связаться. Кроме перечисленных выше специалистов, нам нужны добровольцы для помощи пожарникам и работникам коммунального хозяйства. В заключение я хочу сказать, что очень горжусь вами. На вашу долю выпало огромное несчастье, и хотя кое-где иногда случались отдельные беспорядки и преступления против личности, все же подавляющее большинство жителей Манхэттена достойно перенесли бедствие, помогли пострадавшим, приютили у себя гостей нашего города. Вот почему я горжусь манхэттенцами. Жизнь нашего города входит в нормальное русло, порядок и законность восстановлены. У пожарников и больниц есть все необходимое для нормальной работы. Телефонная связь тоже восстановлена. Каждый из вас внесет свой посильный вклад в общее дело. О наших дальнейших успехах я буду регулярно вас информировать. Доброй ночи, Манхэттен. Доктор Бобби Джо Брюстер в своем кабинете прибавил звук маленького телевизора, развалился в кресле и положил ноги на стол. Он до сих пор не мог привыкнуть к необычной тишине, наступившей в Колумбийском университете. Сообщение мэра города о необходимости расшифровать надпись на куполе показалось ему интересным. Взгляд Брюстера упал на экран компьютера. Теперь компьютер отрезан от земных источников информации, а это самое ужасное. Впрочем, если властям удалось восстановить связь в городе, тогда, решил Бобби, не исключено, что им скоро удастся вернуть Манхэттен на землю. Бобби Джо из вундеркиндов. Он и взрослым превосходил в науке своих ровесников, а это всегда рождает зависть. И он выработал в себе способность быть скромным, не выделяться в поведении. Но сейчас, похоже, нельзя было не заявить о себе, ведь под куполом вряд ли найдется другой такой специалист, как доктор Брюстер. А значит, надо предложить городу свои услуги по расшифровке загадочной надписи. Бобби перемотал пленку магнитофона и нашел то место, где после выступления мэра показывали номера телефонов. Он взял телефонную трубку в приятном возбуждении. Мэтт вышел из лифта на 105 этаже южной башни БТЦ, Всемирного торгового центра, радуясь, что электричество наконец появилось. Крыша находилась всего 5 этажами выше. В коридоре было тихо, но в конце его, ближе к южной стене, из-за двери одного из офисов слышался шум рабочей суеты. Мэтт вошел в эту комнату. У окна несколько журналистов фотографировали все, что только можно было сфотографировать с такой высоты. Другие держали под прицелами своих объективов людей, работающих за столами в центре огромной комнаты, и даже не пытались с ними заговорить, потому что все журналисты были предупреждены, что малейшее отвлечение от работы любого специалиста мгновенно повлечет за собой удаление из комнаты. Это просторное помещение напоминало главный штаб армии. По стенам, как карты, висели огромные экраны, но было и существенное отличие. Ни в одном штабе Мэтт не видел за окном такого зрелища, как здесь. На время оставив дела, Мэтт подошел к южному окну. Отсюда до крыши купола было всего 100 метров, а от крыши, где располагалась наблюдательная площадка, до купола было рукой подать, причем почти буквально. С такой высоты можно было лучше разглядеть другие прозрачные пузыри, разбросанные по серой равнине. Два пузыря были явно выше башен-близнецов Всемирного торгового центра. В каждом пузыре город находился на одном уровне с плоскостью серой равнины. Мэтт видел все это много раз, но всякий раз у него дух захватывало от неописуемого зрелища. Под одним из куполов заключалась большущая гора, покрытая голубоватой травой, а склоны ее были усеяны черными пятнами, то ли пещерами, то ли входами в темные туннели. Никакой жизни на поверхности горы не замечалось. Под сильно вытянутым вверх пузырем находились 3 невероятно высоких дерева. Их круглые желто-зеленые листья поворачивались в сторону искусственного солнца. Эти 3 дерева располагались в вершинах равностороннего треугольника, в центре которого был, по-видимому, город, в котором все было высоким и узким. Он поддерживался канатами, обвитыми вокруг 3 деревьев, и представлял собой ряд ажурных структур, образующих колонну высотой почти в половину Всемирного торгового центра. Из невидимой вышины к вытянутому куполу, покрывающему этот странный город, спускались тонкие трубки и крепились по всей высоте купола снизу доверху, а форма самого купола походила на перевернутую пробирку. Мэтту пришло в голову, что в этот самый момент кто-то изнутри той пробирки тоже рассматривает его. «Меня бросает в дрожь, когда я смотрю на эти странные построения», — раздался поблизости женский голос. «И меня тоже», — ответил он Эбби. «Порой я не знаю, верить ли собственным глазам». Некоторое время они стояли молча и смотрели в окно. «Ты очень помогла мне», — сказал Мэтт. «Без тебя мне вряд ли удалось бы организовать работу так быстро. Ты великолепный работник». «Не преуменьшай свои заслуги». «Я слышал, новая камера на наблюдательной площадке уже заработала. Есть снимки?» «Пошли, покажу». Эбби подвела его к одному из больших экранов, на котором было крупное изображение надписи, сделанной инопланетянами наверху купола. Пока мы занимаемся этим кадром, камеры фотографируют другие объекты. Перед экраном полукругом сидели четыре лингвиста с компьютерами на коленях. При сильном увеличении надпись, которую они пытались расшифровать, выглядела еще более странной. Пять больших букв были написаны не сплошными линиями, а состояли из букв поменьше, а те состояли из маленьких символов, напоминающих не столько буквы, сколько простые рисунки. «Хоть немного продвинулись в расшифровке?» – спросил Мэтт. «Пока нет. Нам уже очевидно, что ключ к разгадке невозможно найти, если идти по пути простого сопоставления этой надписи с известными нам человеческими языками. Тут нужны новые идеи. Для начала нужно догадаться, какого рода сообщение они хотят передать нам этой надписью». «Послушай, может быть, это глупый вопрос, но что, если эта надпись перевернута? То есть, может быть, эту надпись надо читать, глядя на нее не снизу, а сверху, как будто мы находимся над куполом?» «Мы рассматриваем все возможности. С помощью компьютера мы легко можем вертеть надпись как угодно. Можно даже рассматривать ее зеркальное отражение». «Мы тоже не очень хорошо себе представляем, с чего лучше начать. Вот бы увидеть тех, кто написал эти символы. Может быть, их внешний вид подсказал бы нам хоть что-нибудь». Эбби и Мэтт перешли к другому громадному экрану, на котором были четкие изображения более десятка городов под куполами. Рядом за главным компьютером сидел доктор Бобби Джо Брюстер. Знаток всего, что связано с компьютерами и электроникой, он был назначен главным экспертом и отвечал на звонки мэра, когда она интересовалась ходом работ. Бобби пришел в команду языковедов и дешифровщиков в тот же вечер, когда к жителям города через телевидение обратилась Дорина Андервуд. «Как продвигаются дела, Бобби Джо?» – спросил у него Мэтт. Бобби поначалу не отреагировал, настолько он был погружен в свои мысли, поэтому Мэтту пришлось повторить вопрос. «А, привет! Замечательная задачка попалась нам, вот повезло! Ведь мы теперь можем рассматривать это чудо столько, сколько нам заблагорассудится! Вы только взгляните на эти изумительные города!» Бобу Джо было лет 25, волосы его были сбриты наголо, и он казался лысым. В голубых глазах светился энтузиазм и вдохновение. После того, как Мэтт увидел его оригинальную и глубокую статью в журнале Time Multimedia Magazine, ему хотелось обращаться к Бобу не иначе, как «доктор Брюстер». Бобби Джо, кроме блестящих способностей, обладал незаурядным трудолюбием. Его имя было известно ученым Колумбийского университета. Благодаря Бобу команде дешифровщиков удалось быстро организовать компьютерную обработку изображений, получаемых видеокамерами. Бобби Джо показал Мэтту на изображение в нижнем левом углу большого экрана. «Одна из видеокамер, — комментировал Боб, — вращается по кругу, а по пути фотографирует 16 городов. После каждого оборота новое изображение города сравнивается с предыдущим. Если компьютер заметит между двумя изображениями одного города сколько-нибудь существенные различия, то сразу подаст звуковой сигнал». Огромный экран делился, как мозаика, на несколько экранов поменьше. Одновременно на всех этих экранах изображения плавно погасли и вновь появились. Это были новые изображения тех же городов, но снятые видеокамерой немного позже. На одном из экранов был куб, каждая его грань напоминала шахматную доску. Те же 64 квадрата, но не белые и черные, а оранжевые и коричневые. Каждый из 64 квадратов тоже был разграфлен на 64 квадратика черными линиями. Лишь на верхней грани куба квадраты были белыми. Встречались и другие кубические города. В одном из них, на каждой грани гигантского куба, горизонтально располагались штук 30 или 40 несущих балок. А на эти балки опирались другие, тоже горизонтальные, пронизывающие куб насквозь. Внутри куба к балкам были подвешены ящички разных размеров, по-видимому, жилища. Высокое разрешение экрана позволяло разглядеть в этой ячеистой структуре даже какие-то двигающиеся существа, похожие на гусениц. Мэтт заметил, как из одного домика выползла одна такая гусеница и переползла в соседний домик. Пошла в гости или вернулась домой из гостей. Другой город представлял собой куб с круглыми окнами, расположенными без всякой системы. Из окон никто не выглядывал. Один из городов был почти плоским, и купол над ним, соответственно, тоже был низким. То, что можно было разглядеть под куполом, походило на красный муравейник. Мэтт решил, что основная часть этого города находится под землей. «А вам встречались города, похожие на...» Мэтт оборвал свою фразу на полуслове. Из компьютера раздался мелодичный перезвон. Наверное, тот самый звуковой сигнал, о котором говорил Бобби Джо. «Подождите», — сказал Бобби. «Сейчас, возможно, мы увидим кое-что интересное». Он быстро набрал на клавиатуре компьютера несколько команд. Вокруг изображения одного из городов нарисовалась помидивающая рамка. Потом это изображение увеличилось и заняло половину большого экрана, потеснив на нем изображение других городов. Благодаря хорошей оптике и высокому разрешению видеокамер изображение получилось настолько естественным, что создавалось впечатление, будто видишь инопланетный город в окно с близкого расстояния. Представший на увеличившемся экране город более остальных напоминал нечто человеческое и даже кое в чем отдаленно походил на Манхэттен. Дома были конусообразными, как большие вигвамы. Некоторые выделялись большими размерами, чем соседние, а между домами шли дорожки. На вершине самого высокого конуса Мэтт заметил мелькающий свет, беспорядочно меняющий цвета. «Давайте проанализируем этот сигнал спектральным осциллографом», — предложил Бобби Джо и побарабанил пальцами по клавишам, выдавая компьютеру команды. Вокруг мелькающего разноцветного источника света на экране нарисовался кружок. Сбоку от изображения города возник график. На вертикальной оси длина волны света, а на горизонтальной оси – время. Для наглядности вертикальная ось была изображена в виде разноцветной полоски, на которой каждой длине волны соответствовал ее цвет. Внизу, в области длинных волн, цвет был темно-красным, выше он плавно переходил в оранжевый цвет, оранжевый переходил в желтый и так далее. Таким образом, на полоске с высотой последовательно сменялись все цвета радуги. Над осью времени поплыла светящаяся точка, то поднимаясь, то опускаясь вместе с цветом светового сигнала, посылаемого с вершины конусообразного здания. Линия, оставляемая на графике светящейся точкой, нарисовала синусоиду, которая внизу достигала красного цвета, а вверху выходила в область ультрафиолета. Вскоре синусоида сменилась хаотическим дрожанием. Приблизительно так на осциллографе виден шум. Потом снова возникла синусоида, а за ней опять шум. «Не сомневаюсь, что они хотят установить с нами контакт», — сделал вывод Бобби Джо, откидываясь на спинку кресла.